эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 6 февраля 2020 года, четверг. И мы начинаем цикл передач «Образование жизни на основе буквицы с Василисой». Здравия тебе, Василиса! Здраво будь, Евгений! Здраво будьте, люди добрые! Да, и Евгений Роденко сегодня ведет сегодняшний эфир. И сегодня первая наша встреча. Всего у нас запланировано 8 эфиров, которые продлятся до лета. Я напомню тему сегодняшнего живого эфира. Азбучная истина «Я в его тело». От аз до есим. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 1. От зачатия до 7 лет. Вопросы Василисе вы можете задавать на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/kasaya-slavradio. Следит за чатом и принимает ваши вопросы Светлана Большакова. Василиса, я все озвучил, объявление сделал, передаю тебе слово. Благодарю, Евгений. Всем вечер добрый. Сегодня с вами я, Василиса, аз есть Василиса, и сегодня мы с вами будем говорить о науке образности, о том, как образность русского языка помогает в возрождении образования и воспитания, и о том, какие ключики-подсказки оставили нам наши мудрые предки. Сегодняшняя передача открывает целую серию образования на основе буквицы. И сегодня у нас с вами, несмотря на то, что на заставке к нашей встрече написано «Азбучная истина, я в его тело, аз есть», это только как бы это название первого выпуска. Но для того, чтобы разобраться с азбучной истиной «Я в его тело», нам нужно будет совершить путешествие еще в более глубокую историю, которая помогает ребенку родиться на свет. И сегодня мы будем больше говорить о том, что же нам нужно сделать, как помочь себе для того, чтобы мы смогли подготовить себя к тому, чтобы явить на свет чудесное чадо, ребенка, чудо Вселенной. Для того и для этого мы с вами настроимся на такую волну, которая в образах русского языка заявленной истиной Ижа Ас. Будем говорить о том, как из великой альности, из великого мира света рождается душа. Я подготовила сегодня для вас образную слайд-подборку для того, чтобы она помогла настроиться вам на мои мысли, облечённые в слова, и почувствовать что-то своё, почувствовать свои интонации, свои образы и через разные формы увидеть самое главное, самое ценное, что хотели донести до нас наши предки. Они не оставили нам готовых алгоритмов и готовых точных руководств к действию. Как же нам образовывать, воспитывать себя и своих детей? Потому что они знали, что жизнь — это живая Вселенная, и в жизни никогда ничто не повторяется. И нельзя войти в одну реку жизни дважды. И в то же время в эту реку без подсказок, без ключиков, без каких-то принципов, которые можно понять и осознать, входить опасно. И мы сегодня с вами будем говорить не о каких-то точных сценариях, а вот этих главных базовых ключах. И образность русского языка, и мудрость буквицы, о которой, я думаю, многие из вас уже слышали и изучают буквицу как образную систему, мы с вами и поговорим. А сейчас я переключу наш экран на слайды. Воочию мы с вами увидимся во второй части нашей передачи и начинаем наше путешествие. Итак, образование на основе буквиц или возрастные посвящения в школе жизни. ИЖА-АС – первая часть нашего занятия, нашего путешествия, а вторая часть АС есть будет уже в другой раз. Мы живем с вами в удивительное и волшебное время. И это время очень непростое. Мы родились с вами во время великих перемен, когда все человечество проходит великий переход, великое перерождение. То есть мы сейчас все вместе словно рождаемся заново. И нам нужно быть готовыми к тому, чтобы пройти этот переход. Нам нужно подготавливаться к этому перерождению прямо сейчас. И смотрите, что сейчас происходит. У нас одновременно идут высочайшие, очень высокочастотные энергии космоса, своего рода чистка с небес, огненное крещение. Одновременно пробуждается Земля, и из ее недр идут мощнейшие энергии, и тоже огненные, только с материнским таким диапазоном частот. И прочищает эта энергия, идущая из Земли, наши тела, нашу Землю, освобождая ее от тех залежей грязи, от тех залежей негатива, которое мы всем человечеством за многие наши воплощения оставили на Земле в это тяжелое время, которое известно под названием «Ночь Сварога» и «Эпоха Лисы» — самое темное время Перехода. И сейчас, когда вступает в игру «Космический Волк», наступила эпоха Волка, либо «Эра Водолея», как ее называют в других системах, то это прежде всего огромная великая чистка. Волк — великий чистильщик. Энергии, огненные энергии небес прочищают нас вот этим огненным крещением. Земля со своей стороны прочищает нас энергией своих диапазонов частот. И внутри нас, потому что мы все есть дети Земли и неба, происходит вот эта внутренняя трансформация. И такое ощущение, что в нас тоже вшиты базовые какие-то камертоны, которые помогают понять, находимся ли мы в определенной чистоте и готовы мы ли к этому перерождению или нет. И поэтому сейчас так в людях активизируются различные болезни, вирусы. Так часто люди умирают там, от рака, либо от сердечных заболеваний, либо от каких-то вирусов, которые непонятно откуда берутся. А на самом деле они рождаются внутри нас, они есть внутри нас, но активизируются они только тогда, когда сбиты главные частотные диапазоны. Тогда, когда человечество или люди отдельные не соответствуют тому, что сейчас происходит по великому кону времени. То есть как мать готовится к рождению ребенка, как отец готовится к рождению ребенка, проходя через полосу испытаний, определенных трансформаций, определенных чисток, так и мы сейчас, все человечество, проходим эту глобальную подготовку к великим родам нового человечества. Трясет людей, трясет весь мир. Мы словно попали в великий циклон. И как нас сметет ли нас этим циклоном, либо мы найдем внутри этих процессов эту самую кристальную точку спокойствия и чистоты, ту самую жемчужину, которая поможет нам быть даже в самое такое динамичное и неспокойное время, когда веер миров опять раскрывается, вот эту кристальную, свою собственную чистоту и кристальное спокойствие. А как известно, в самом центре циклона всегда есть эта волшебная, сказочная реальность, иного измерения. И каждый из нас имеет шанс через это пройти и помочь родиться в этой точке спокойствия, красоты и чистоты нашим будущим детям. И вот это время ключевых перемен, оно очень нуждается в каких-то подсказках. И эти подсказки оставили наши предки. Один из самых главных образов, символов, который остался нам от различных культур, от различных эпох, времен и народов, это исконный образ, символ древа жизни. Этот образ есть в различных странах и через все времена этот образ идет, и никакие диверсии не смогли этот образ исказить, и он дошел до нас в своей как бы такой базовой камертонной чистоте, потому что в основе него лежит природный образ роста древа. И этот образ всегда перед нами. И каждый из нас знает, что зернышко падает в землю, из этого зернышка растет росток, и не каждое семя дает хороший, плотный, хороший, настоящий такой жизнеспособный росток. Но если семя заронено в благодатную почву, если это семя чистое, то постепенно, год за годом, шаг за шагом, это семя прорастает, и маленький желудь превращается в могучий дуб. Семя каждого дерева дает свое уникальное проявление. И даже если у нас много, если у нас не так много родов деревьев, то каждое дерево все равно будет уникально по своей форме, по своей конфигурации, по своему строю. Такой же уникальный, как и человек. То есть универсальный символ древа жизни — это и символ человека, и символ связи человека со всей Вселенной. И это образ жизни, образ роста, образ рода, и вообще это образ устойчивости живых систем. Сейчас современное общество навязывает нам какие-то алгоритмы, которые очень хороши для биороботов и для нелюдей, которые, повинуясь этим заданным и точным алгоритмам в различных сферах жизни, как быть более богатым, как быть успешным, как быть счастливым, как родить и воспитать здорового ребенка. И чаще всего, обращаясь к таким системам, мы переходим к каким-то конкретным рекомендациям, штампам, установкам. И, в общем-то, они работают, но они работают в системе матричной, в системе биороботной. Если же мы хотим родить и воспитать настоящих живых людей, которые будут вписаны в эту постоянную изменчивую Вселенную, которая всегда течет, развивается и идет куда-то в неизведанную даль, то и принципы образования и воспитания и рождения детей должны быть именно ключиками-подсказками, извечными принципами, в основе которых лежит знание о живых системах. Если же мы будем опираться на чужие алгоритмы, то мы придем в мир искусственный, который нам и пытаются сейчас создать змеи Горынычи. Но выбор, как всегда, за нами. И сейчас боги праве, сам род прародитель и все люди добрые, кто проснулись, разными способами собирают эти ключики-подсказки в древних культурах, потому что ключики рассеяны по всему миру. Но как оказалось, что внутри нашей родной культуры этих ключиков-подсказок очень много. И образ древа жизни — один из таких ключиков. Смотрите, корни — это надежная основа, которая дает живое питание. И поэтому связь между поколениями, между дедами, прадедами, отцами, что являются как бы символом вот устойчивости конструкции всех живых систем, в том числе и системы образования, они должны хранить память и передавать эту память из поколения в поколение о том, что в основе живого образования должны лежать такие понятия, которые задают устойчивость этой живой конструкции, веду о том, что такое человек, живой человек. И что такое личная устойчивость, как воспитать человека, который вне зависимости от разных времен будет устойчив. Как в этом ему помогает семья, создавая еще более мощную родовую устойчивость? Какую роль в этом играет община, создавая еще большую защищенность и возможность проходить даже через самые тяжелые испытания? И каким образом открытость миру и взаимодействие разных людей, разных народов, разных рас между собой внутри, на планете Земля, помогают нам всем быть более счастливыми и строить более счастливый мир, помогая природе, да, преображая природу плодами рук человеческим, сотворять вместе с Создателем. И тогда отцы, которые смогут на основе вот этих ключиков подсказок, что являются корнями, создать мощную структурную конструкцию, и все остальные рождающиеся молодые листья и ветви, то есть это молодежь, юноши, дети, они смогут, обновляя эти главные базовые принципы, каждый раз в новые обертки оборачивая, вводя туда что-то новое, свое собственное, авторское, интересное, необычное, создавать мир, который будет полон исконного содержания, создан очень устойчиво и устремлен вверх к зонам роста и развития, и в то же время конкретика, узорочье, декор, который задает молодое поколение, будет всегда делать наш мир очень интересным. И вот этот мир время великого перехода, в котором мы сейчас живем, как раз нам показывает о том, что человечество очень здорово сбилось с пути. Потому что мы сейчас пытаемся построить мир, оперируя в основном обертками, сценариями, какими-то вариациями, новшествами, либо споря на уровне традиций. Но уже сейчас, опять же, во время этого великого перехода вовремя очень пришла к нам мудрость, которая всегда была на самом деле с нами. Это мудрость нашего родного языка, которая очень понятна, ярко представлена в структуре золотой цепи образов, либо, как ее сейчас называют, структура буквицы, той золотой цепи на дубе тома, которым намекал нам Александр Сергеевич Пушкин в своей сказке «Руслан и Людмила». Поэтому образ древа жизни, образ роста и развития живых систем, где образность русского языка, буквица, является важной структурной основой для того, чтобы наше образование и воспитание было устойчивым, нам в этом очень может помочь. Еще наши предки оставили нам три волшебных ключа от сказочных царств. Это медное царство, серебряное царство и золотое царство. Эта мудрость уже достаточно хорошо раскрыта и представлена. Здесь я только напомню, что медное царство на сказочном языке символизирует наш телесный уровень, уровень наших первых трех чакр, которые очень важны для того, чтобы мы были устойчивы здесь, в явном мире, на планете Земля. И сейчас человечество проходит испытание медным царством на полную катушку, то есть испытание такими медными трубами. Это испытание властью, это испытание богатством, это испытание изобилием, это испытание чревоугодием, то есть это испытание избытком материальных вещей, которые у нас предостаточно и которая стала уже уничтожать планету. То есть такие обманчивые и завлекающие иллюзии, которые помогают нашему телу быть в комфорте. Но как бы царевна медного царства, вот она, царевна медного царства на этой картинке в серединке, не очаровывала нас этими иллюзиями, такими увлекательными для тела. Наш сказочный герой и люди, которые идут по ступени восхождения, они идут дальше и попадают, как и сказочные герои сказки, в мир Серебряного царства, который символизирует наши три следующие чакры — Леля, Лада и сердечный центр. Эти сказочные… И это Серебряное царство, которое открывается серебряным ключом и хранит его царевна Серебряного царства, тоже мир иллюзий. И много людей, пройдя испытания медного уровня, попадают в следующий уровень иллюзий. Это уровень эмоционально-чувственных переживаний, творческого вдохновения, постижения различных оберток, которые нам оставлены разными временами и эпохами в виде различных произведений искусства. И сказочное Серебряное царство словно искушает нас вот этим многомерным миром различных эмоционально-чувственных основ, которые вызывают нас вот такие очень яркие отклики. И мы сами начинаем становиться творцами, создавать предметы и произведения искусства. Только стоит помнить о том, что слово «искусство» происходит от слова «искусственный», слова, вернее, «искусство», «искусственный» и «искус», «искушение» имеют однокоренную основу. То есть они тоже завлекают нас в некие иллюзорные миры. Обратите внимание, все, что искусственно, есть искусство, а истинное творчество или животворение — это все, что создано живое. То есть когда природа занимается животворением, Бог занимается животворением, но мы, как люди, которые идем по пути сотворчества создателей, тоже можем, искусившись иллюзиями искусства, выйти на понимание, что мы способны, как дети Бога, к животворению. И тогда мы покинем иллюзии царства Серебряной Царевны и пойдем дальше. Так и поступают те люди, которые поняли подсказку Серебряного Ключа. И попадают тогда герои сказки и современные люди в следующее царство, которое символизирует три верхних чакры. И это золотое царство — царство, когда мы попадаем в мир самых высоких образов, самых высоких проявлений, когда мы чувствуем вот эту связь с Создателем и видим различные тонкие миры, оно не менее увлекательное, и оно, вот это духовное испытание, оно увлекает в свои сети очень многих современных людей, потому что сейчас, когда пошли вот эти высокие энергии от Создателя, и у многих людей начали открываться свои волшебные способности, ясновидение, телепатия, телекинез. И вот эти ситхи, которые открываются сейчас в людях, они создают иллюзию того, что нужно отвергнуть мир явный, мир медный, отвергнуть мир серебряный, мир эмоционально-чувственный, и уйти полностью в образы, в своего рода грезы верхнего мира. Отсюда такое огромное количество людей, которые затерялись в различных уровнях медитаций, попали в сети эзотерических различных направлений и оторвались от земли. Потому что золотое царство, несмотря на его красоту и многообразие различных вот таких вот проявлений тонких божественных миров, это тоже божественная иллюзия, часть божественной игры. И вот эта картина, которая есть сейчас перед вами на слайде, это картина Васнецова «Три царевны подземного царства» или «Три царевны темного царства», как ее еще называют, нам тоже подсказка. Эти все царевны — медная, серебряная, золотая — царевны темной эпохи, царевны царевны подземного царства, откуда есть выход на свет. И посмотрите, эти царевны вышли из подземелья на свет. И сейчас, в настоящее время, явили нам свои истинные лики. И мы сейчас видим тех людей, которые пали под чарами Медного царства, людей, которые пали под чарами Серебряного царства, и тех людей, которые увлечены иллюзиями, скорее так, людей, которые пали под чарами Медного царства, людей, которые искусились иллюзиями Серебряного царства, и людей, которые подпали под волшебное вдохновение Золотого царства. А сказочный герой, который идет дальше, и на самом деле я нашла всего лишь одну редакцию сказки, очень известной сказки о Медном, Серебряном и Золотом царстве, где есть намек на то, что за этим царством есть следующее царство. Оно называется «Жемчужное», «Алмазное» или «Хрустальное царство». И разные мифы и народы разных времен дают нам информацию, такие ключики, подсказки о том, что это царство есть. И есть хрустальный ключик к этому алмазному царству. И в самом слове «алмаз» заложен корень «ал», что означает вот эта вот божественная полнота. И вот этот божественный алмаз мы можем обрести, объединив все три царства — медное, серебряное и золотое — в единый хоровод. Ибо и наша жизнь в явном мире, и наши эмоционально-творческие переживания, и наши высшие вдохновения и проникновения в верхние миры — все важно. И все это может создать основу для формирования нашего алмазного царства, которое мы сможем открыть хрустальным ключом для того, чтобы прикоснуться к своей собственной жемчужине. И обратите внимание на то, что и алмаз, и ограненный бриллиант, и хрусталь, и жемчужина, они на самом деле не просто прозрачные, в них переливаются все оттенки радужных цветов, и они являются как бы собирателями вот этого мира многоцветия, многообразия, где все три царства — медное, серебряное, золотое — в их такой радужной составляющей слиты воедино. И переливается это царство всеми оттенками смыслов, образов, и становится символом целостности, символом полноты или альности. И из сказочных царевен больше всего этот образ отражает царевна-лебедь. Фрагмент картины Михаила Врубеля «Царевна-лебедь» сейчас перед вами на экране. И это хрустальное царство своего рода является базовой такой камертонной настройкой, которая проверяет частотный диапазон человека. И вот сейчас, когда идут вот эти высшие лучи, мы нас снова словно проверяют всех на то, насколько мы готовы стать кристальными алмазами. На самом деле слово «человек» и буквица «червь», которая означает, которая есть в нашем образности русского языка, и есть вот этот образ, который является и символом человека, и символом ограненного алмаза. Не случайно еще в первую реформу Змеев Горынычей, когда русский язык начал искажаться, буквица «червль», что и есть символ вот этого ограненного алмаза, стала буквицей «червь», и человек словно заметался: «Кто я? Тварь дрожащая или право имею?» Произошло вот это очень мощное разделение на различные уровни, в том числе на уровень 3, да, то есть медное, серебряное, золотое. Но сейчас мы проходим время воспоминания о лучшем, о этих камертонных настройках, и я предлагаю всем нам вернуться к мудрости алмазного царства, найти свой хрустальный ключ и открыть тайны своей собственной волшебной жемчужины, которая есть в глубине каждого из нас. И это есть наша самая частотная волна, которая сигналит нам голосом совести и самыми настоящими божественными подсказками. И эта жемчужина, которую мы можем открыть хрустальным ключом, хранится в глубинах каждого из нас. Следующий ключ, который оставили нам в качестве подсказок наши предки, это образы буквиц. Это образы буквиц являются своего рода камертоном настроек человека. Во-первых, там есть мудрость числа 7, потому что каждая из строчек буквицы, она так или иначе связана с каким-то телом человека. И мы, настраиваясь на каждую строчку буквицы, одновременно можем работать с нашим явьим телом, жарьем, навьем, клубьем, колобьем, дивьем и светьем. И на наших занятиях мы, говоря о азбучных истинах того или иного тела, как они помогают нам в образовании и воспитании, будем подробно знакомиться с подсказками каждой строчки буквицы. А пока задумайтесь над тем, что сама структура русского языка является камертоном частотных настроек, самых базовых, которые помогают нам отформатировать свои самые лучшие эталонные черты характера, потому что каждый образ буквицы связан с возрастным этапом, с возрастным посвящением в школе жизни или с возрастной психологией, если хотите. И там есть и световые, и звуковые образы. Еще одна подсказка, которую подарили нам наши предки, это веда о 7 телах, о 7 телах матрешки или о 7 волшебных ключах. Эта веда тоже уже хорошо представлена в информационном поле. Могу только обратить ваше внимание на то, что самыми лучшими книгами-подсказками на эту тему является книга Ивана Царевича «Собери свою матрешку». Это прекрасные игрушки, которые сохранились до нашего времени. Игрушка-пирамидка, игрушка-волшебная такая радужная юла. «Хочешь жить, умей вертеться», намекает и подсказывает она нам. Это сам образ матрешки, который сейчас сложно найти в модели 7 тел матрешки в одной игрушке. Но если поискать, то в череде современных матрешек вы обязательно для себя и для своих детей сможете подобрать образ матрешки-семинестки, играя в которые ребенок сможет настраиваться на свои самые главные какие-то воспоминания о том, что есть человек на самом деле. Потому что образ матрешки — это и есть образ 7 тел человека, нашего физического тела и более тонких тел, которые встраиваются в нас по принципу матрешки уже во время зачатия ребенка и постепенно во время беременности эти тела формируются и свое развитие приобретают уже непосредственно во время жизни человека от рождения и далее прям по структуре русского языка. Очень мощной подсказкой, которая намекает нам на многомерность, на многокрасочность вот этих всех тонких наших тел, является калейдоскоп и посланницей волшебной птицы из мира альности, из мира вечности является волшебная птица, которую часто вешали наши предки, да и сейчас современные люди, кто понимает науку образности, вешают таких птиц над кроватками у младенцев и у деток. И я могу сказать, что такая волшебная птица висит над моей кроватью и постоянно напоминает о том, откуда мы пришли своими волшебными крыльями. Еще одна книжка, которая поможет вам разобраться с тем, что есть наша матрешка и как помочь себе самыми простыми способами, которые фактически не занимают вашего времени, потому что они встроены в быт, в образ жизни современного человека, является моя книжка-подсказка. Она называется «Собери свою матрешку. Рождение колобка». Это сказка в стихах и такие советы родителям в прозе и раскраска, где и дети, и взрослые могут поработать с каждым своим энерготелом. И также в этой книжке каждая строчка буквицы привязана к образам нашего родного языка, и там есть достаточно на эту тему подсказок. Но сейчас мы с вами будем делать акцент и концентрироваться из всех ключей, которые нам переданы. Я далеко не все вам озвучила, намекнула только на подсказку трех ключей и четвертого ключа жемчужного, намекнула на подсказку семи ключей матрешки. Но сегодня наш разговор и в следующих передачах прежде всего о 49 ключах, которые символизируют собой золотой путь восхождения. Сейчас очень многие люди говорят о том, что нужно развиваться, развиваться самим, развивать своих детей. И в целом мы сейчас говорим о том, что нужно создать устойчивый образ развития нашей страны, развития Руси, России. Но слово «развитие» и слово «восхождение» — это совершенно разные понятия. В русском языке сейчас осталось слово «развитие», а более древнее слово, которое шло с ним в паре, оно исчезло. Звучит это слово как «свитие». Развитие и свитие — два слова, которые нам помогают понять суть. Развиваться, расплетаться, расходиться в разные стороны. Вот что значит слово «развитие». От одной точки мы можем пойти на все четыре стороны, 8 сторон, 16 сторон, 49 сторон, бесконечное количество пространств и миров. И большинство современных людей сейчас очень мастерски развиваются и пытаются развивать своих детей, давая им уже с юного возраста огромное количество различных направлений движения, вводят в разные кружки, и там раньше читают, чем ходить, и учат различным языкам, и дают основы различных наук. То есть в развитии сейчас нет никаких проблем. Есть большая проблема со свитием, то есть человек развился, ушел в узкие специализации, много чего освоил, но не собрал это воедино. А развиваться можно, повторюсь, в разные стороны. Например, когда мы деградируем, мы тоже развиваемся. Когда мы что-то очень глубоко исследуем, заходя в какую-то очень узкую специализацию, и внутри этой узкой специализации, занимаясь честно каким-то конкретным вопросом, мы не задумываемся даже над тем, что это наше частное действие внутри нашей узкой специализации губит целое. Мы не ведаем, что мы, честно выполняя свое дело, например, создаем атомную бомбу, либо честно изобретенная какая-нибудь очередная компьютерная программа может быть встроена в какой-то другой модуль, на основе этого может быть создана там какая-то компьютерная игра, которая будет разрушительно влиять на наших детей. То есть и вот таких вот связей очень-очень много. Поэтому, когда мы развиваемся и очень далеко уходим, нам нужно в какой-то момент остановиться и вернуться к центру, к камню на распутью, и задать себе вопрос, а что же такое целое? И вступить из пути развития на золотой путь восхождения. То есть, а для этого нужно сначала обрести вот эту цельность понимания, цельность связи малого и большого, того, что вверху и того, что внизу. И свои личные маленькие частные цели встроить в общий замысел мира, в общий замысел мироздания и в замысел Бога о нас, встроиться в свое предназначение, свою золотую спираль восхождения. И сама структура русского языка, которую мы можем выстроить в виде золотой цепи, она нам словно намекает о том, как из великой точки Ижа, вот этот образ кристалла, буква Ижа, вечность и бесконечность символизирует эта буква, начать плавный постепенный переход «Аз, Боги, Веди, Глаголи, Добро», есть, живот, зело и так далее. По всем нашим образом русского языка, по всем нашим телам матрёшки, потому что каждая буковка встроена в определенную световую строчку, каждая эта строчка связана между собой и плавно перетекает одна в другую. И эта спираль восхождения, златый путь эволюции, он бесконечен, потому что бесконечна жизнь и бесконечно развивается человеческая душа. И сама буквица является этим камертонной базовой частотной настройкой, запуская вот такой вот хоровод нашего собственного становления, нашего собственного развития от аза до ежа и дальше круг за кругом. Круг нашего личного развития связан с великой большой спиралью. И в этой жизни человеку дано прожить, если он мудро идет по своему пути, его жизненный путь встроен в божественный вектор эволюции, минимум три круга по 49 лет, это 144-150 лет в этом диапазоне. И дальше мы можем жить несравненно дольше, и все зависит от того, с какими задачами, с какими целями та или иная душа воплощается на свет. В следующем слайде, который называется «49 ключей, световые и теневые образы буквиц», я дала две схемы, такую радужную схему и черно-белую схему. Потому что буквица, как златый путь восхождения, дает нам ключи, намеки о том, что мы можем с вами как эволюционировать, так и деградировать, в зависимости от того, как мы будем проживать каждый год своей жизни, каждый урок в божественной школе. И каждому образу буквицы соответствует как световой частотный диапазон, где человек живет по своей собственной мере и по мере, которой как камертон задал для него Создатель. И с каждым новым годом он будет развиваться, восходя, если он развивается вот в частотном световом божественном диапазоне. И, соответственно, каждому в этом кристалле есть своя теневая сторона. И в этой теневой стороне человек, развиваясь, как бы деградирует. Нарушая меру, он впадает либо в передоз каких-то энергий, либо и тех или иных энергий внутри человека, внутри его характера недостаточно. Могу привести такой пример. Вот буквица «Добро», она пятая в этой системе. И к 5 годам, если ребенок научился творить добрые дела, то он становится созидателем. А все 5 лет, начиная от его рождения и до этого возраста, родители разными способами помогают ему в этом процессе. Если к этому возрасту ребенка ограничивали, говорили: нельзя, ты еще мал, отойди, я сама, говорит мама там дочке, которая пытается помочь, либо ты еще не дорос, то таким образом добрые дела ребенка, которые он хочет принести в этот мир, потому что базовая программа Созидателя живет в каждой новорожденной душе, то за эти 5 лет эту базовую программу родители могут очень здорово перекодировать, и тогда буквица «Добро» уйдет в теневой аспект. И в теневом аспекте, в черно-белом аспекте, она будет связана с программой разрушения. То есть если мы не созидатели, то мы разрушители. Поэтому очень важно, проходя возрастные посвящения с ребенком от рождения и дальше, помогать ему, зная вот эти частотные, кодовые, самые лучшие настройки, которые могут только быть в душе человека, заложены от Создателя во время перехода от космических небесных сфер в проявленность через тело в явный мир, тогда мы можем помочь ребенку быть созидателем и Творцом, научиться и желать нести в мир добрые дела. То есть вот такая подсказочка, и с этой структурой мы будем с вами работать на каждом занятии. Сегодня мы с вами будем работать с нижней вот этой строчкой «ижа», «ижица», «фита», «си», «си», «ота» и «йота». И или так, «йота», «ота», «кси», «си», «фита», «ижица», «ижа». Почему я расположила в этой схеме образы буквиц не так, как мы привыкли видеть обычно? Обычно мы видим буквицу, «ас» находится вверху, «ижа» находится внизу, и мы как бы снизу вверх, сверху вниз пошли путешествовать. На самом деле, если мы так идем по образу буквицы, в принципе, на подсознание закладывается образ, что мы опускаемся вниз. И вот в этой схеме я постаралась это исправить. Из мира вот такого жемчужного кристалла через образ буквицы «ижа», он означает меру времени и саму стихию времени, душа человека словно рождается вот в этой точке «ас», и дальше вот так вот по такой вот спиральке, похожей на наши северные лабиринты, на линии этих северных лабиринтов душа шаг за этап за этапом или круг за кругом, спираль за спиралью, она получает следующий шанс пройти переходы уже возрастных посвящений, которые связаны с семилетием, и стать совершеннее. Дальше эта спираль продолжается и опять выходит на ас, и так строчка за строчкой поднимается вверх. А вот здесь вот в этой строке, в этой части мы можем располагать образы буквиц наоборот, там снизу вверх, сверху вниз, прошу прощения. Поэтому каждая душа и каждый человек, вне зависимости от того, в какой возраст он проживает сейчас, может выбрать для себя путь, что он будет делать. Нисходить по ступени эволюции, либо восходить. Какой он выберет, какую грань кристалла божественного и формирование черт своего характера он выберет, разноцветный, сияющий, вот этот жемчужный, хрустальный, либо он уйдет в черно-белую вселенную, сценарии которой нам переданы со времен эпохи Лисы и Ночи Сварога. И сейчас мы с вами более подробно остановимся на переходе, который связан вот с этой частью нашей спиральки от буквицы йота до буквицы ижа. Давайте мы сейчас эти буквицы повторим и затем более подробно вспомним, что они отражают по образу. Каждый из нас может выбрать в световом или в теневом аспекте проявить эту буквицу. Потому что настройка на эти буквицы помогает нам понять, как же подготовиться к появлению ребенка на свет и как самый важный период от замысла довести до воплощения, как провести время зачатия и как провести сам вот этот великий переход рождения. Итак, перед нами буквица йота. Образное познание, познавать мир йота за йотой. Буквица ота, отказ от всего лишнего. Буквица кси, дух и духовные структуры. Буквица пси, душа и душевные структуры. Буквица фита и мир природы. Буквица ижа, блаженство, благодать, благодарность, очень высокие состояния внутреннего мира. Буквица ижа, которая чем-то напоминает такую спираль Мёбиуса, то есть это буквица, которая символизирует собой великий переход, рождение. В этой точке происходит как бы смена мерностей, потому что ребенок несколько раз за эти периоды испытывает этапы возрастных посвящений и переходов. То есть он рождается из мира божественного и проявляется, заселяется в тело матери. Это один переход ижа, и затем он перерождается и из мира тела матери попадает в явный мир, и этому символизирует переход Ижа-Ас. Вот здесь он на этой схеме кратко представлен. То есть как мы проведем время от зачатия до рождения в световом или в теневом аспекте, зависит от того, насколько мы осознаны. Здесь перед вами моя картинка, которую это фрагмент из раскраски, связанный с возрастными посвящениями на основе образов буквицы, с которыми я сейчас работаю. И с каждым листом раскраски дети и взрослые могут проходить вот эти самые высокочастотные возрастные посвящения. И надеюсь, что в скором времени эта раскраска выйдет и поможет нам всем вместе проходить эти преображения. Сейчас обращаемся к буквице Йота, которая поможет нам разобраться с тем, как же нам провести верно время подготовки к рождению ребенка. Появление ребенка на свет предопределено свыше. Множество душ стремятся родиться на Земле, но лишь единицы получают такую возможность. Многие души и сущности пытаются заполучить тело и устремляются вслед за идущей на воплощение душой. Поэтому так важно в это время, чтобы мать и отец, и вся семья помогала и оберегала, хранила вот это самое чудесное чудо, которое может при настройках частотных всего рода помочь человеку воплотиться на Земле со своими базовыми настройками, без каких-то сущностей, которые также стремятся воплотиться из демонических миров на нашу прекрасную планету. Я несколько лет назад была на одной очень интересной конференции, которая называлась «Эволюция жизни», и познакомилась там с ученым, с физиком, химиком Николаем Васильевичем Петровым. И очень удивительную книгу он представлял, которая называется «Эволюция жизни и бессмертие души». Ничего бы удивительного не было в этом названии, но эта книга была по физике и по химии. Но эта книга была одновременно о науке образности, потому что только человек с очень космическим, целостным сознанием может так глубоко смотреть на суть вещей. Меня тогда очень сильно удивило, что на этой книге была изображена египетская богиня. Я помимо русской культуры глубоко изучаю другие культуры, в том числе египетскую, которая мне близка, знакомая, отдельные образы, символы, и я знаю достаточно хорошо. Так вот, там была изображена богиня, у нее на голове были одеты такие рожки в разные стороны наклоненные, как будто две спиральки. Одна спиралька налево, а другая спиралька направо. И подойдя к нему, я спросила, почему у него на книге, которая так называется, изображена богиня. Он сказал, египетская богиня. Он ответил, что это богиня места рождения, и ее символы вот этих спиралей на голове означают некий частотный как бы код-диапазон, который символизирует, что душа рождается на свет в той точке времени и пространства, в которой именно эта душа с определенными конфигурациями своих собственных настроек может совершить что-то важное, что-то очень ценное и что-то очень значимое. Земля в этом месте, в том или ином месте, вибрирует, пульсирует, излучая определенный какой-то частотный диапазон, который привлекает душу именно с этими настройками. И именно та душа, которая соответствует настройкам, которые нужны здесь и сейчас на Земле, привлекается в эту точку места и пространства. Поэтому в русской культуре есть такая пословица «где родился, там и пригодился». Это очень важно — душе найти то место, где она будет максимально реализована, где она откроет и развернет свои таланты и поможет в этом месте решить какую-то очень важную задачу. И размышляя на тему, в чем же предназначение души и зачем же вообще души спускаются с небес на землю, я открыла, что у души есть две как бы базовых программы, ради которых она спускается на землю. И одна из этих программ называется «ба». Кстати, в русской культуре очень много слов с именем «ба». «Баян», «баба», «баня» и многие другие слова, которые несут в себе вибрацию этой базовой настройки. «Ба» — это программа поддержания баланса жизни на Земле. И когда на Земле все хорошо, и когда наша Земля есть, представляет собой райский сад, цветущий, благоухающий, где воплощаются светлые и прекрасные души, то в такие самые золотые времена, которые, конечно же, были на нашей Земле и которые обязательно вернутся, задача каждой души — просто светить, быть наполненной вот этой радостью, счастьем и сиять. И тогда все будет хорошо. И те молодые пары, те мужчины и женщины, которые, замышляя, которые входят во взаимоотношения и мечтают о ребенке, если они излучают в той точке места и пространства, где они живут, вот такую базовую чистоту, они привлекут сюда такую душу, с которой и вся семья будет еще более радостней, еще будет более счастливей и будут звучать на чистоте любви, счастья и радости, и от этого земле и небесам будет очень хорошо. Но у души есть еще одна программа, она называется «Ка». Фактически это программа, которую можно назвать кармой, и это ее личные настройки, ее личные опыты, ее личные жизненные задачи, которые она может проявить только в своей собственной вселенной. И, конечно же, это базовая настройка, если базовая настройка «ба», она очень чистая, светлая, как будто как искра Бога внутри нас, то программа «ка», она словно отяжеляется различными нашими воплощениями в предыдущих жизнях. И мы как бы рождаемся с одной стороны с кристальным светом, а с другой стороны тяжестью прошлых грузов. И рождаясь в этом месте, в это время на планете Земля, мы помогаем себе становиться лучше и вставать на следующую ступень собственной эволюционной спирали восхождения. Если же души рождаются как сейчас, в очень тяжелые переходные времена, ну, потому что нам так посчастливилось родиться в такое время перехода, конечно, нам не так просто светить и не так просто пребывать в состояниях высокочастотных энергий. Но помогая друг другу и вспоминая о своей природной, божественной природе, мы это можем сделать. И, казалось бы, зачем человеку дан какой-то выбор. Вот была бы у него задача светить всегда, светить везде, как у каждого живого вида на планете Земля есть свои какие-то задачи для поддержания баланса жизни на планете. Так нет, человеку дана единственному из всех созданий рода пращура возможность свободы выбора. Я долго размышляла над тем, зачем же человеку дана эта свобода. А дана она для того, чтобы в случае каких-то ситуаций, которые приводят к нестабильной работе системы, потому что сама Земля в пространствах космоса вот такой вот организм, и у нее тоже могут быть различные какие-то сбивки и настройки и болезни. И в этот момент человек своей чистотой и своим вектором устремлений он может помочь с помощью своих творческих способностей решить какую-то важную задачу наиболее эффективным, кардинальным, творческим, каким-то совершенно новым образом. И мы сейчас с вами живем в то время, когда нужно наши таланты и творческие способности активизировать. мы вот точные рецепты прошлых времен не действуют. Нам нужно создать что-то совсем новое, сохраняя базовые настройки чистоты. И базовая настройка чистоты йота говорит о том, что постепенно, внимательно познавайте мир йота за йотой, постепенно, внимательно стройте свою семью, потому что только время мудрого, постепенного проникновения друг к другу во взаимоотношениях между людьми — это время ухаживаний, когда на влюблённых спускаются чудесные токи, когда они ощущают тонкие контакты, когда они испытывают самые возвышенные чувства и замирания души. Именно в этот момент, в этих плавных, постепенных, в течение времени растянутых прикосновений на всех уровнях, душа получает возможность для сотворения своего духовного дома на всех уровнях. Вот эта чистота и девственность, постепенность вот этого проникновения в физический мир, она тоже очень важна. Поэтому вот обряды ухаживаний, различная сонастройка в танце, в личном общении, в личном труде, в отдыхе молодых пар между собой, она очень важна для того, чтобы душа с неба словно увидела и почувствовала всю красоту, ладность этой пары. И тогда вот это время ухаживания, постепенной сонастройки йота за йотой помогают сформироваться золотому колобку, энергосгустку души, который находится как бы в поле разных родителей и словно ищет, куда бы ему заселиться. И когда когда душа находит соответствующую пару, она заселяется сначала в поле этой пары, а потом заселяется уже непосредственно на следующем этапе в тело матери. И об этом периоде, о влюблённости, о притяжении, о создании семьи мы более подробно с вами будем говорить на уроке, который будет связан с возрастными посвящениями 22-28 лет. Это образы азбучной истины клубьего тела. А сейчас вот такой вот небольшой вам ключик-подсказка. Буквица «Ота» — это отказ от всего лишнего. Отказ от всего лишнего. То есть в этот период от зачатия, от подготовки, как бы от встречи пар и во время зачатия, рождения очень важно отказаться от всего лишнего. То есть когда мы выбираем себе нашу пару, очень важно отказаться от других соблазнов, от других пар, прочувствовать, что именно эта девица либо этот молодец созвучен нам. Для этого даруются нам сказочные испытания. Вот молодые проходят испытания медного, серебряного и золотого царства. В русских сказках тоже есть подсказки. И мы тоже об этом с вами в другой нашей передаче обязательно подробно поговорим. А сейчас, ближе к рождению, к подготовке к родам, важно сказать, что молодой паре очень важно отказаться от всего лишнего. То есть и оставить только то, что будет соответствовать красоте, радости, свету и всему самому жизнеутверждающему. От чего можно отказаться в этот период? Во-первых, очистить мысли, пройти разные очистительные практики, которые помогут нам содержать свое тело, сознание и душу в чистоте. Нужно из всей еды, из всех соблазнов медного царства оставить самое простое и полезное, самые чистые продукты, самые свежие продукты, самую чистую воду, какую только вы можете найти для того, чтобы настроить свой внутренний мир на самое чистое и нашу физику тела напитать теми элементами, теми частотными характеристиками самых живых продуктов. То есть еда должна быть живая. А от всего вредного или не особо полезного стоит отказаться. Вот эти аскезы, посты и очень-очень помогают. Также в этот период, когда уже совершено зачатие, стоит отказаться от сексуальных отношений. Также от сексуальных отношений стоит отказаться во время ухаживания, хотя сейчас это не модно, но базовые камертонные настройки, а именно о них сейчас мы говорим, говорят о том, что весь период ухаживания, весь период взаимодействия мужчины и женщины до свадьбы, до благословения рода должны содержаться в максимальной чистоте и воздержании, чтобы большая часть сил, энергии, вот этого притяжения осталась на момент соития. В этот момент нужно постараться отказаться от всех страхов, от негативного мышления, от каких-то зомбирующих программ, вирусов, очистить свою речь, то есть следить за собой. И пока мы еще даже еще не задумали рожать ребенка, а пока мы только начинаем задумываться о создании семьи, уже в этот момент нужно прислушаться к мудрости буквицы Ота и отказаться от всего того, что нам мешает на этом пути, оставив самое чистое. Буквица Кси, которая означает дух, духовные структуры, помогает нам понять, что и мужское начало в этом отношении на пути создания семьи, на пути создания нового человека, да, на пути рождения, очень важно, чтобы мужчина как символ духа, как символ духовных структур был на очень высокой чистоте связи с Отцом Небесным, связи с Создателем. Потому что в ребенка духовную программу закладывает именно отец. Левая доля мозга и правая сторона тела формируются у ребенка отцовской программой. И отцу очень важно накапливать мужскую силу, мужественность, формировать волю и проявлять мужские качества. И сейчас в славянском мире очень много различных практик и мужских посвящений, мужских кругов, где мужчины, которые это поняли, начинают прокачивать свои мужские качества и связываться с источником, с Отцом Небесным для того, чтобы проявить себя в самом лучшем своем мужественном виде и чтобы эти качества передать своему будущему ребенку. Здесь также помогают различные практики и настройка на духовность, и гармонизация в духе, и понимание того, что мужественность, отцовское начало очень-очень важно. И здесь очень важно работать со своими информационными уровнями, потому что, к сожалению, у многих мужчин сейчас связь с духом затруднена, потому что очень много ментальных, вирусных, информационных программ находится в сознании, и поэтому чистить свое сознание и очищать свое тело от различных деструктивных программ, я уже, как бы, наверное, не для вашей... Не стоит уже говорить и о отказе от алкоголя, от различных вредных привычек, то есть это само собой. Но здесь разговор идет об очистках сознания от ментальных вирусов, от ментальных паразитов, потому что именно это мешает сейчас современным мужчинам настраиваться на свою кристальную чистоту и помогать формироваться структурам своего еще нерожденного ребенка. Буквица Пси помогает нам понять, что душевная программа и все различные душевные, психические уровни, эмоционально-чувственная сфера также очень-очень важны. Ребенок впитывает в себя семя отца с духовной программой, но это семя падает в почву. И эта почва, ее сила, ее качество, ее наполненность, И вот та среда, которая будет питать это семя. И поэтому то, как мать себя подготовит и поработает со своей психикой, снизит свой эмоциональный фон, который очень вредит ребенку и который здорово нарушает отношения в семье, если женщина не воздержана в своих эмоциях, и она очень слишком эмоциональна. И если женщина сможет перевести свои поверхностные эмоции на более глубинный уровень и проявлять самые лучшие чувства, и даже если эти чувства не высокочастотные, а это, например, грусть, печаль, но ведь и грусть, и печаль могут быть светлыми. То есть если женщина не вибрирует на сильных эмоциях, а переживает глубинные чувства даже менее высокочастотного диапазона, то это формирует очень благостную, благоприятную среду для и взаимоотношений в молодой семье после того, как проходит прекрасный медовый месяц, и после того, как жизненные испытания вторгаются в жизнь молодой семьи, и, конечно же, во время того, как кристальная душа на крыльях летит с небес для того, чтобы прорасти в чреве матери в земле. И вот это питание психических энергий и духовных энергий, мужских и женских, очень важны во время формирования закладки программ будущего ребенка. И уровень до рождения несравненно более важен, чем какие-то другие последующие периоды. Максимум закладок самых лучших основ можно заложить именно в этом периоде. И мужское и женское начало здесь одинаково важно. Кстати, в букве «Ц» изначально мужских и женских, как бы гласящих и согласующих букв, гласящих мужских и согласующих женских, было равно великое количество, что говорило о том, что и мужское и женское начало при создании семьи, при жизни в семье и, конечно же, при творении новой Вселенной, они имеют, играют каждый свою уникальную и важную роль. И левая доля мозга и правая сторона тела формируются отцовской программой, то женской программой формируется правая доля мозга и левая сторона тела. И закладываются самые лучшие душевные качества и самые гармоничные состояния в ребенка. Если женщина психует и эмоционалит очень сильно, то эмоциональный фон ребенка тоже будет от этого поврежден. А мы, женщины, когда женщины объединяются в женских кругах, сотворяют женские круги, клубы, где царят доброта, сердечное общение, где женщины друг друга поддерживают и помогают освобождаться от своих негативных каких-то состояний, то это очень здорово помогает на этапе подготовки к рождению новой души на свет. Следующая буквица — буквица фита, которая главный образ, который природа, все стихии природы и все, что с ней связано. Сама природа проявляется сама жизнь проявляется в акте рождения новой Вселенной, рождения ребенка. И, конечно, при молодой семье, и особенно когда женщина уже беременная, нужно бывать в прекрасных природных состояниях, выходить из четырех стен наших таких городских коробок, по возможности переселяться на природу или хотя бы часто туда ездить, потому что красота живой природы, волшебный мир, где все наши стихии, и земля, и огонь, и вода, и воздух соединяются с пятым элементом, с человеческим существом, все это помогает и нам прорастать глубже в живой природный мир и закладывать эти базовые программы в своего ребенка. Почаще смотрите на восходящее и заходящее солнышко, почаще бывайте под дождем, под снегом, пейте там талую воду, купайтесь в чистых водоемах, смотрите на радугу и отдавайте все свое собственное тело, все свое естество самой главной школе, которая окружает нас, это школе природы. Если молодые мать и впитают в себя этот божественный мир, то основная задача прописывания на тонких планах главных базовых природных программ будет вписана в вот эту жемчужину, которая развивается, растет в теле матери. Сонастраивайтесь с ритмами разумно устроенного мира, живой природы и космоса. Живите по кологоду и возвращайтесь к циклам естественного развития. И об этом можно долго говорить, но помните о том, что природа задает нам самые главные высокочастотные диапазоны. И поэтому чем больше вы с ней взаимодействуете и меньше ведетесь на уловки Кощеев, Змеи Горынычей и программах эпохи Лисы, которые говорят нам, что природное пространство опасно, в природном пространстве полно клещей, комаров, там, диких зверей, и вообще страшно жить на природе. То есть чем быстрее вы освободитесь от этого, не поддавшись соблазнам отдыха на иностранных курортах комфортабельных, либо жизни в комфортабельной квартире, фактически в клетке, которую мы сами и обслуживаем, и эта клетка задает нам и нашим детям только мертвые такие матричные программы подчинения и послушания. Чем быстрее мы покинем эти коробки, хотя бы иногда их будем покидать, и чем больше, чем лучше, тем больше мы прорастим внутри себя и подарим своим будущим детям возможность жить вот в этой живой школе жизни. Буквица Ижица, эталонный образ которого блаженство, благодать, благодарность, принятие. То есть это то качество, с которым можно принимать все жизненные ситуации. Вот что бы ни случилось, мы можем себя настроить на состояние, что все идет как надо, все идет своим чередом. И внутри, сохраняя состояние поддержки, взаимоподдержки, благости, чистоты и благодарности за любые испытания, которые преподносит нам жизнь, мы сможем спокойно на явном уровне из вот этого состояния принятия решать различные ситуации, которые нам нужно решить, которые связаны с различными сферами взаимодействия с другими людьми, с нашей работой, с нашими какими-то взаимоотношениями с родными, близкими, с нашими физическими состояниями. То есть чем больше мы в этом состоянии Ижицы находимся, тем более эффективно и спокойно и быстро решаются все ситуации, которые возникают в жизни каждого человека. И вот это внутреннее состояние, оно очень нам здорово помогает. И, конечно, когда женщина находится в состоянии беременности, рождения вот этого чуда, ожидания этого чуда, то все в этом женщине помогают. Но это не значит, что вокруг женщины нужно носиться, сдувая с нее пылинки. Просто следите за своим состоянием. Пусть и отец семейства следит за своим состоянием, пусть все родные, весь род заботятся о том, чтобы в их собственном внутреннем мире был лад, гармония, благодать. И тогда женщине будет намного проще проходить разные перестроечные состояния, которые происходят, когда в ней живет новая жизнь. И вот в этом отношении нужно материнству возвращать святость, вот это состояние святости и благодарности за тот труд по вынашиванию новой Вселенной внутри себя самой. И очень важно, чтобы сами женщины захотели себе вернуть это состояние женственности, счастья материнства и этого сияющего состояния блаженства. И те женщины, которые это состояние испытали, они рассказывают о том, что само рождение должно быть в состоянии вот этой Ижицы, в состоянии блаженства, а не в состоянии боли, ужаса, и тех страстей, которые сейчас нагнетаются, когда женщина готовится рожать, там, идти в роддом. И все очень много историй о том, как страшно рожать. В фильмах показывают о том, как страшно рожать. А на самом деле все в природном мире рождается естественно. Я сама не имела счастья родить вот так вот в состоянии ижицы, но я видела, например, как рожает моя кошка. И моя кошка рожала, улыбаясь. И у меня есть очень много знакомых женщин, которые, рожая, уже испытали это состояние ижицы. То есть в состоянии экстаза, блаженства и любви должны появляться дети на свет. То есть это состояние мы можем, вот все эти состояния, о которых мы сейчас говорили, мы можем передать своему ребенку еще не только во время зачатия, но даже когда семья только начинает создаваться. Потому что есть такое мнение, и оно мне очень созвучно, что и родители могут выбрать душу, которая может проявиться через них, и сама душа подыскивает себе и место рождения, и подыскивает родителей. И произведя вот такую сонастройку, когда внутри семьи есть запрос и молитва на рождение души, такой, какую захотят проявить родители. И сама душа, летая, подыскивает себе этих родителей, выбирая тот удобный момент перехода, когда она может заселиться. Если вот этот резонанс произошел, то возникает самое чудесное слияние, и это дает очень много преимуществ затем и всей этой семье, и отдельно ребенку, который проявляется на свет и начинает свою самостоятельную жизнь. И буквица Ижа, которая сейчас перед вами, мера времени, стихия времени, буквица, которая является буквицей Бога времени, числа Бога, символизирует момент великого перехода. И правильное время выбора зачатия, беременности и рождения очень-очень важно. Но можно к этому подойти очень сознательно, очень так рационально, как сейчас подходят очень многие люди, обращаясь к астрологам, высчитывая различные расположения планет, подбирая какие-то очень сложные схемы для этого. Они на самом деле попадаются, на мой взгляд, в игру, которая сейчас запущена не числа Богом, а Люцифером, который работает в системе цифр, и различные системы, которые подыскивают наиболее благоприятное время для какого-либо события, в том числе для рождения ребенка, они запитаны на циферные системы, они запитаны на системы Люцифера. И современные часы, и современные меры времени — в виде тикающих часов, которые отмеривают наше время, секунда за секундой, минута за минутой, час за часом, год за годом, они помогают людям встроиться в современное линейное время и жить в нем в той системе координат, где есть тоска по прошлому или что-то ушедшее, есть представление или мечты о каком-то светлом будущем и где нет мига здесь и сейчас, мига вот этого настоящего времени. То есть он превращается в миг, где все постоянно исчезает, словно исчезают вот это тикающие, такающие часы, тик-так, тик-так, как программа линейного времени. А во Вселенной числа Бога, которую символизируют песочные часы, есть только переход из одного, из мира вечности, из бесконечности в точку здесь и сейчас. И есть только одно время, его называют еще вертикалью времени, где божественные образы, высшие какие-то мечты и желания, подпитанные самыми лучшими состояниями человека, имеют возможность, как вот эти золотые кристаллики песка проявиться через точку рождения и воплотиться здесь и сейчас. Как будто лучшие образы, которые мы замыслили, через нас, как вот эту точку подключения к Вселенной числа Бога, проявляются в нашем явном мире. И тогда есть только одно сплошное настоящее. Вот «Маховик времени» из фильма, из книги «Гарри Поттер» — это потрясающий образ, который помогает нам понять, что вот это время настоящее, есть только одно настоящее, и мы можем его проживать в различных вариантах. И прошлое и будущее — это тоже есть фрагменты нашего настоящего, потому что мы это проживаем своим сознанием. Поэтому своими собственными образами мы можем изменять программы, даже кармические программы, на самые лучшие в этом настоящем. И в данном случае правильное выбранное время зачатия, беременности и рождения и самого наилучшего положения планет, оно определяется, исходя из нашего чистого состояния. То есть если мы сами станем чисты, максимально очистимся, нам не нужно будет прибегать к каким-то чужим таблицам, схемам и советам. Мы сами почувствуем, когда вот это произошло слияние союза на небесах, когда родилась семья, мы просто, все боги нас, все стихии благословят на это. Мы почувствуем, когда самый лучший миг для зачатия, когда мы, пространство и ищущая нас и воплощение через нас душа готова. Мы почувствуем, когда самое лучшее время для ее проявления на свет. И вот это чувствование момента здесь и сейчас во Вселенной числа Бога, вечности и бесконечности — это самая главная частотная настройка. Но пока мы живем еще в мире, где наши настройки сбиты, мы их только выравниваем, конечно, нам нужно прислушиваться к каким-то самым базовым советам, которые связаны с тем, что нужно чувствовать ритм времени и связывать свои ритмы жизни с кологодными праздниками. Нужно ориентироваться по солнечным циклам и учитывать циклы лунные. Это поможет нам выбрать более правильное время для вот этих великих переходов, связанных с рождением ребенка. И нам нужно почувствовать вот это действительно изнутри себя самих. И обращайте, пожалуйста, внимание на солнечные и лунные затмения, потому что во время зачатия близко к родам они очень нежелательны. Вот эти три ориентира — солнечные циклы, лунные циклы и время затмений, я думаю, что они достаточны при хорошем прочищенном состоянии для того, чтобы мать и отец почувствовали самое лучшее время для таинства зачатия и таинства рождения. Числа Бог вам в этом поможет. Главное — настроиться на его Вселенную, отключившись от систем Люцифера. Это, конечно, для тех, кто готов входить в живое поле Создателя. Кто еще живет в других системах координат, тому, конечно, различные цифирные системы помогут ориентироваться в мире. Сейчас мы живем в удивительное время, когда можно одновременно прикоснуться к разным временам и эпохам, и их вариациям в веере миров. И душа рождается с памятью о прошлых воплощениях, и в этой жизни мы можем, как будто сейчас, живя здесь и сейчас, мы можем проиграть множество различных сценариев. Сейчас открыта информация по всем древним культурам, и по культурам, которые либо когда-то были, либо еще не были, но могут воплотиться, какие-то фантазийные вселенные. Сейчас очень много реконструкторских возможностей и костюмированных возможностей через эти игровые такие практики вспомнить свои прошлые жизни. А душа рождается с памятью прошлых жизней, и если мы поможем с помощью своих настроек эти настройки сохранить, не потерять во время великого перехода из тела в тело, да, из божественной вселенной в тело, из тела в явный мир, то тогда ребенку и будет намного понятнее, как жить дальше. То есть вот эта подготовка к переходам, фактически это есть подготовка к смене мерности. То есть у нас нет ничего, кроме жизни. Базовый закон гласит, есть только жизнь. Но внутри жизни есть переходы. Жизнь-смерть, жизнь, жизнь-смерть, жизнь. И вот из этих глобальных переходов, смен мерности и состоит вот эти фазовые рождения, которых очень много на пути золотого, бесконечной пути эволюции, который проходит каждая душа. Поэтому нам нужно настроиться на многомерность Вселенной Создателя и на взаимоотношения со стихией времени. То есть таинство соития и зачатия тоже связаны с образом буквицы Ижа. И в тот момент, когда родители вот подготовлены уже, прочувствовали тот момент, когда может состояться не контакт, не там, половой акт, не секс, а именно таинство соития, то есть это волшебство, когда боги спускаются к влюбленной паре и озаряют ее своим благословением, когда происходит соединение аур мужчины и женщины, когда открываются порталы в божественные миры, когда соединяются все их царства, медное, серебряное, золотое, и они прикасаются к волшебной жемчужине внутри себя самих и долетают до небес в соприкосновении во время такого акта. То есть в этой своей высшей такой ипостаси таинство соития превращается в божественный акт и происходит вот это вот зачатие. Душа привлекается, созвучная душа привлекается к этой паре и начинает рождаться новая Вселенная. И вот за тот год, когда происходит от зачатия, от соития, от зачатия, и в течение 9 месяцев происходит огромная такая многомерная закладка базовых программ. То есть словно человек, вот этот вот, который заселился в виде семечка, проходит экспресс-обучение, и вся буквица, все базовые частотные характеристики как жизненная программа в него закладываются. Это происходит с любой живой душой, но когда соитие и зачатие произведено на высоких спектрах, эта память внутри человеческого существа, внутри ребеночка сохраняется и дальше помогает ему расти, развиваться и идти по пути золотого восхождения по жизни. То есть вот это вот планирование, совместный обряд призывания души, и это очень-очень важно, если люди хотят родить настоящего, здорового, живого ребенка и проявить в мир, привлечь в мир какую-то очень древнюю душу с высокими характеристиками, которая бы могла заселиться только вот в такую хорошо подготовленную почву. Семя отца бросается в землю, входит росток и начинается путешествие. То есть вот эта божественная программа от Аза до Ижа начинает разворачиваться внутри матери, внутри ее вселенной, внутри ее лона. И от маленького-маленького семечка до 9-месячного такого плода происходит вот эта вот сонастройка. То есть женщина задает свои параметры частот женских, а мужчина задает свои параметры частот. И тогда рождается самое главное. И здесь очень интересная тема, которая сейчас очень важна для людей, потому что мы сейчас все так или иначе после тяжелой эпохи искорёжены, повреждены, мы недостаточно чисты, и мы живем в не очень благоприятной экологической обстановке. Но именно вот во время таинства зачатия, рождения и беременности очень многое мы можем выправить, потому что в нас, в наш мир приходит вот эта кристальная душа, которая вот с этим своим семечком начинает в нас сигналить. И есть такое мнение, которое также отзывается во мне, что мужское семя и качество его семени, оно, зароняя зерно духа, закладывает мощнейшую генетическую программу. И фактически вот генетическую программу ребенка и то, как он будет развиваться вот в духовной сфере, полностью закладывает отец. Но с учетом того, что многие мужчины сейчас живут в негативных программах, то есть и не освободились еще от очень многих вирусов, и генетика у многих людей сейчас очень сильно искажена, то как же быть нам, как рождать здоровых детей, если сбиты параметры чистоты и у мужчин, и у женщин, то есть почва женщины тоже недостаточно подготовлена. Но наши предки оставили нам мудрую подсказку, фактически как выжить в экстремальной ситуации и как после тяжелых событий, которые очень сильно коверкуют наши судьбы, рожать здоровое потомство. Кстати, об этом же рассказывают таинства наших возрастных посвящений, которые сохранились в фольклорной традиции в виде передачи информации о базовых праздниках. И если будет желание, мы можем потом отдельно, вне цикла передач по образованию на основе буквицы, об этом поговорить. А сейчас только краткое такое вот намек на это таинство. То есть во время зачатия, когда зачатие произведено в любви, вот эта настоящая истинная любовь может исправить настройки семени и настройки, и выровнять, улучшить качество земли, как бы характеристик самой женщины. И происходит то, что называется золочением семени. Это может произойти, если женщина сможет преодолеть свои страхи, боли, обиды, справиться со своими эмоциями, а мужчина может войти в состояние принятия женщины такой, какая она есть, и проявить к ней самую лучшую любовь, на какую он только способен. И вот эта высшая энергия Создателя может камертоном своей чистоты исправить даже семя, которое повреждено и которое находится со сбитой программой. И вот это таинство золочения семени — это своего рода алхимия духа, когда через вот этот акт происходит настройка на эталонный образ. И в качестве примера, как это работает, могу привести два таких достаточно печальных события из истории русского, из истории народов, и в том числе из истории русского народа. Например, известен такой обычай не только в нашей культуре, но и в других, у других народов, как право первой ночи, когда право первой ночи очень хорошо показано в фильме Мела Гибсона «Отважное сердце», когда английским солдатам, английским лордам дано было право брать женщину, которая в день, когда она выходит замуж, и, соответственно, уже нечистая, отдавать своему мужу. И либо подобные вещи могли происходить в тяжелые времена войн, когда захватчики вырезали всех мужчин, и когда они насиловали женщин, и либо когда от народа оставались только калеки да убогие. И даже в таких состояниях люди могли перерождаться и рождать здоровое потомство. Казалось бы, как же так? Ведь существует известен эффект телегония, о котором сейчас очень много говорят, о том, что вот этот эталонный образец, который закладывает первый мужчина, он не стираем. И во многом как бы все, что говорят о телегонии, так и есть. Но умалчивают нам о том, что есть другой аспект, что энергия истинной любви, она может стереть и переписать любые программы при условии, что если в этот момент женщина внутри себя держит самый лучший эталонный образец, она настраивается своим сознанием, своими чувствами, мыслями, на своем внутреннем экране представляет самый лучший эталонный образец. Например, когда ее насилует какой-нибудь там английский лорд, в этот момент она держит в своем сознании образ своего любимого. И в этот момент не генокод вот этого насильника, а генокод ее любимого прописывается на всех тонких структурах и является эталонным образом, эталонным мыслеобразом для закладки основных программ и рождения ребенка. И ребенок рождается похожим на своего настоящего отца, которого женщина любит всем сердцем и всеми мыслями в момент даже вот таких вот надругательств устремлена к нему. А представляете, как это можно использовать, когда сейчас, когда таких страшных событий нет, наша задача просто объединиться с друг с другом, мужчине и женщине объединиться с друг с другом во время такого акта, вместе настроиться на самый эталонный образ, самый чистый образ своего будущего ребенка и проявить его на свет. И тогда этот образ будет работать внутри чрева, внутри лона матери, и эта программа будет обязательно воплощена в жизни, потому что в вселенной любви иначе быть не может. Все поражения, которые связаны с плодом, различные тяжелые состояния беременности и прочего, это все связано только с тем, что люди забыли, что такое наука образности. И нам надо научиться сейчас, когда наступает утро Сварога, когда наступают более светлые времена, вернуться к более древним знаниям. И самое главное — наука. И самое главное творчество, самая главная настройка — это наука уметь созидать, сотворять внутри самих себя живые, животворные образы. И изменив таким образом программу, даже если наши тела сейчас и не очень совершенные, у нас есть какие-то болезни или какие-то сбои внутри генокодов, мы тем самым с помощью знаний науки образности можем родить новое, здоровое, очень сильное потомство русов. И другие народы, кто готов этим воспользоваться, этой наукой образности, потому что она универсальный подарок всем землянам, также могут к этому прийти. То есть таким образом внутри человеческого, внутри чрева матери ребенок получает самые главные базовые настройки личной конфигурации. И при этом базовые программы, которые нужны для всего человечества в целом. То есть человечество в целом выполняет программу БА для всего человечества. Она гласит «жить в гармонии, в счастье, в радости на планете Земля и в дружбе, конечно». А личные настройки человека выдают его собственный уникальный рисунок, его собственную настройку на его параметры. То есть у каждого человека есть внутри струны божественной души. И вот плацента, которая так здорово изображена вот здесь вот на этом рисунке, она как раз и связывает нас с космическими струнами Вселенной. И эти божественные струны встраиваются в наше человеческое естество еще в утробе матери. И эти струны души в дальнейшем начинают звучать внутри нас, вне зависимости от того, в какое время или мы живем, или какой у нас возраст, всегда струны души в нас. Просто они сейчас расстроенные. Расстроены на три царства, на семь сел, на кучу различных наших увлечений, событий. У нас весь мир в разделении, наши струны распались. И сейчас настало время собрать, соединить, свить эти струны нашей души, подправить свои базовые настройки, конфигурации, свой собственный внутренний струнный инструмент поднастроить. У кого-то это гусли, у кого-то это арфа, у кого-то это балалайка, у кого-то это орган. То есть различные божественные инструменты могут звучать внутри нашего естества. И вся наша семья помогает нам в этом. Находясь рядом с нами, она помогает нам записать внутри рождающегося, растущего внутри матери ребенка базовые вот эти настройки, струны своего собственного рода. У нас получается, внутри нас есть струны космической вселенной, у нас есть струны нашего рода, у нас есть струны наших родителей, отца и матери, нашей прямой близкой семьи, и у нас есть свои собственные личные базовые настройки, конфигурации. В русской традиции есть такой образ, как писанка. Это чудесные вот эти яйца, которые раньше писались на не варёные яйца раскрашивали, да, раскрашивали такое сырое яйцо как символ рождения Вселенной уникальными рисунками. Знания о писанках тоже сейчас подняты, и прекрасные исследователи, ведуньи, которые это знание доносят, помогают нам как раз настраиваться на свои собственные личные диапазоны. Так вот, на этих писанках отражена вся структура сотворения мира, начиная от точки, которая появляется в пространстве, как образуются внутренние системы координат, как образуются внутренние лучи, которые создают собственный уникальный рисунок нашего божественного кристалла и раскрашивают наш божественный кристалл в наши уникальные цвета, которые соответствуют нашим личным настройкам. И сейчас такое время, когда нам нужно вернуться к базовым настройкам конфигурации. Почему-то, когда у нас сломается компьютер и что-то с ним происходит, мы считаем, что это нормально взять и настроить, выбрать какую-то опцию, которая называется «базовые настройки конфигурации». Но когда мы говорим о том, кто мы есть люди, кто мы есть человеки, мы вообще почему-то такие параметры не используем. Мы можем негодовать, либо причитать, либо обижаться на то, что мы живем в такое время, где что-то происходит не так, очень сильно замутнено, загрязнено, исковеркано. Но ведь в нас же так же, как если это есть в компьютере, в техническом устройстве, которое создано как очень примитивный техногенный прообраз Божественной Вселенной, неужели в нас Создатель не заложил внутри нашего генокода, внутри наших ДНК, внутри наших клеток эти базовые застройки, настройки? Конечно же, они есть. Это кристальная чистота и божественная чистота, и личные базовые настройки конфигурации в нас есть. И настройки на свой род, на свой народ и на свою... Слово «расу» хотела сказать, и, в общем, слово «раса» здесь не годится, сейчас это называется «раса». Наверное, это должно называться как и как-то по-другому, потому что слово «раса» означает «те, кто несут внутри себя божественный свет». И вот происходит таинство рождения. Кое-что хотела еще про беременность вам сказать. Что такое токсикозы? Вот токсикозы беременности — это как раз критическая оценка семени, проверка ее на настройку по базовым параметрам конфигурации. Соответственно, когда не очень здоровое семя попадает в чрево матери, происходит своего рода прожигание или стерилизация поверхностных негативных программ. То есть именно это как раз и нужно для рождения здорового ребенка. И кто родится, мальчик или девочка, сначала непонятно. И как раз вот сверка базовых настроек рода с базовыми настройками и задачами конкретной души и конкретных задач, которые нужно выполнить здесь и сейчас, в этой точке места и пространства, где душа рождается на свет. И уже там, когда душа заселилась в лоно матери, происходит формирование мужского или женского пола. И если, соответственно, какие-то параметры сбились, то происходит сбив по полу, что является очень серьезной опасностью и болезнью современного мира, так же, как и других эпох, где были существенно сбиты базовые параметры настроек человека, и человек ушел ступил на путь деградации. Это было в Древнем Риме, в Древней Греции, в других эпохах происходили подобные же генетические сбои. И в это же время хорошо бы выбрать для ребеночка какое-то изначальное, еще дородовое имя, так как родители еще не знают, только чувствуют, а может быть, не очень хорошо чувствуют, кто будет рожден на свет, то можно здесь использовать какие-то общие такие слова. Высокочастотные, солнышко мое, чадо родимое, аленький цветочек скоро народится, колобочек, ну, либо какие-то другие образы, которые вам будут созвучны. И, конечно, здесь очень важно в этот период беременности, когда закладываются эти божественные программы, важно не покупаться на разводке матрицы, на разводке эпохи Лисы, которые говорят о том, что роды — это что-то такое в тяжести и в муках, что это наказание за грехи. И осторожно общаться с матричными комбинатами под названием гинекологические кабинеты и роддома. Очень здорово в это время, если вы чувствуете, что вы можете так поступать, искать опытных повитух, искать людей, которые помогают в родах естественным образом. Конечно, страховаться где нужно. И при необходимости выбирать какие-то платные варианты услуг в роддомах, они есть. Но я думаю, что большинство из вас уже знают, что такое роддома, для чего они были придуманы. И возвращение как бы к естественности беременности и родов, когда все как в природе происходит само собой при нашем правильном настрое. Я думаю, для многих этот путь уже показан людьми, которые уже его прошли и родили прекрасных, здоровых деток в своей семье. И, конечно же, здесь недопустимо любое излучение. Такие варианты, как томография, ультразвуки. Пожалуйста, внимательно будьте к этим темам. Это допустимо только если какие-то серьезные, действительно обозначенные проблемы. И диагностика такого медицинского уровня не необходима. Если вы чувствуете себя хорошо и телом, и душой, и все у вас хорошо в семье, то подобные процедуры, и они вообще не нужны. И теперь наступает самое волшебное, таинственное время перехода, таинство рождения человека Аза. И, конечно, это инициация, очередная инициация смертью, потому что ребенок умирает как бы в темном царстве чрева матери, где он находится в околоплодных водах, где он дышит через плаценту. И в этот момент открывается волшебный портал, и он рождается в другой мир. И этот мир не такой, какой он помнит, разноцветный, яркий, частотный и красочный, как мир Божественной Вселенной, но и не такой темный, как мир в утробе матери. Он как бы был в очень ярком солнечном мире, потом он переродился в такое темное, подводное, подземное такое царство Земли, в лоне матери, и затем открывается волшебная дверь, и ребенок рождается на явный уровень, на нашу планету Земля. И, соответственно, то пространство, с которым ребенок столкнется в момент вот этого перехода, очень-очень важно, что он увидит. Либо это будут какие-то незнакомые люди в белых халатах, а яркий искусственный свет, который режет в глаза, и какие-то непонятные искусственные аппараты рядом стоят, потом ему обрежут пуповину, потом его туго запеленают, потом его куда-то отнесут, отняв у матери, что-то с ним будут делать, вкатят там несколько прививок, и потом в лучшем случае отдадут родителям. Но можно же рождаться и сейчас совсем по-другому. Уже достаточно давно осознанные мамы и семьи рождают деток в воде, кто-то в море, кто-то в бассейне, кто-то просто в ванне. И переход ребенка из одной водной среды в другую, конечно, более естественный, плавный и счастливый для рождения малыша. Наши предки раньше рождали детей в бане. И баня как храм для очень многих процессов. В бане бывало и зачинали детей, если не могли зачать непосредственно прямо в пространстве под небом, под звездами на лоне живой природы, то тогда зачинали часто в бане. И в бане же ребенок появлялся на свет, и встречали его родные люди, часто отец принимал роды, были рядом опытные повитухи. И вне зависимости от того, в какие времена и эпохи рождался человек на свет, если вы изучите историю рождения до XIX века, вы везде столкнетесь с тем, что вне зависимости от того, какое было сословие, были ли это цари, там, князья, представители духовного сословенства, либо это были простые крестьяне, всегда ребенок рождался без каких-либо матричных услуг, матричных комбинатов. То есть всегда он рождался в атмосфере и в пространстве либо природы, либо в покоях царских, либо в бане, либо иногда, ну, в жилом доме редко, но я тоже думаю, что были и в жилых домах, когда они были теремами пространства, где храмовые, где ребенок мог появиться на свет. И вот эта атмосфера счастливого ожидания, лада, любви, гармонии, когда папа и мама вместе, когда роды проходят вот в каком-то очень гармоничном, естественном пространстве, при необходимости рядом находятся опытные люди, которые в случае каких-то неполадок могут зайти в помещение и вмешаться, и помочь рождению ребеночка на свет. Это, ну, прежде всего, повитухи раньше их называли, да, сейчас их называют акушерками, но можно и сейчас себе создать ситуацию при рождении, когда мы приглашаем специалистов, которые могут нас подстраховать и помочь. Если вы решили рожать воду, то лучше рожать воду в теплую и подсоленную. И нужно ли, чтобы отец принимал роды или чтобы отца не было во время родов? Женщина в отдельных случаях вообще может прекрасно родить сама, ей никто не нужен. То есть либо она попросит кого-то опытного и близкого человека побыть рядом с ней. Я считаю, что это вопрос личного выбора каждой семьи и просьбы женщины, а не точная там рекомендация, что обязательно отец должен принимать роды. Потому что в каждой семье есть свой какой-то собственный уклад, есть свои ощущения, понимание, и будет лучше так, как лучше для вас, для вашей семьи. Но самое главное, чтобы ребенок рождался в атмосфере естественности и семьи. Так как рождаются естественно, спокойно и даже в оргазме живые существа всех миров, то есть все животные так рожают, птицы рождают естественным образом. И что ж человек не может так же родить? Да, конечно, может. Просто мы это немножечко забыли. Есть информация о том, что в первобытных племенах или вообще когда-то, когда люди жили на природе, то есть роды проходили настолько естественно, там женщина пошла в поле или просто за какой-то такой естественной природосообразной работой, она родила ребеночка, роды там отошла в стороночку, 1-2 часа она родила ребенка и спокойненько уже с ребеночком пришла и продолжает заниматься своими делами. То есть это очень интересный, хороший пример для подражания, которому можно устремить свои мысли и как к эталонному образу. И как в русских сказках говорят, тогда рождались настоящие богатыри и прекрасные красные девицы. И ребенок рос не по дням, а по часам. И в сказках, в легендах, в мифах разных народов сохранились все эти образы. И сейчас уже известно, что сказка – ложь, да в ней намёк. И, конечно, через сказку мы можем, через вот такие на поверхности лежащие образы, мы можем уйти в глубину смыслов и эти смыслы проявлять в своей жизни. Сейчас хорошие роды, такие спокойные, это примерно роды 4-6 часов. И, конечно же, это роды без анестезии, которая может вызывать не только в дальнейшем у ребенка зависимость от наркотиков, но и поражать какими-то такими позициями слабости и пессимизма, и пораженческой позиции в дальнейшей жизни. То есть поэтому во время таинства рождения записываются главные программы. Очень важно, чтобы ребеночка во время, когда он родился на свет, то пространство оно не было очень ярким. Когда в роддомах светит ребенку в лицо яркой лампой, это очень сильное поражение не только глаз, но и всего тела ребенка, потому что определенным, тем более неестественным электрическим поражением живая душа и новорожденная совсем еще только вот сформированное тело, они настолько не готовы, что случаются, то есть мы это не видим, но на самом деле у ребенка случаются кожные ожоги от этого яркого света, и его очи, то есть так по-настоящему должны называться глаза, то, что мы сейчас называем глазами, действительно начинают превращаться в глаза. Недавно прошел конгресс по буклице в Москве 1-2 января, на котором я имела честь и счастье принимать участие. Там вот мне такая была подсказочка по поводу того, что такое глаза. Я просто раньше об этом не особо задумывалась. То есть слово «глаз» сохранилось в английском языке и означает оно «стекло». Так вот, глаза — это наши очи, которые остекленели. И первая вот такая вот программа остекленения наших волшебных очей закладывается при рождении, когда в глаза бьет яркий, тем более искусственный свет. Поэтому сейчас так много людей с плохим зрением, и уже очень много детей с плохим зрением. То есть глаза, как будто очи стекленеют, превращаются в глаза. А раньше, когда наши предки это знали, то рождение происходило в таком в полумраке, при легком освещении, например, в бане как раз такой полумрак достигался. И привыкание к свету, к естественному свету, и тем более к искусственному свету, должно было быть медленным в течение нескольких недель. Самое первое привыкание к свету происходило тогда, когда ребеночка отец выносил на зорюшке, либо на зорюшке к солнцу и показывал ему восходящее солнце красное. Это была мощнейшая инициация подключения к памяти о божественном свете Создателя. И эта инициация помогала начать настраивать очи ребенка на параметры свечения явного мира, и в дальнейшем постепенно привыкал ребенок к цветам нашего измерения, и периодически в течение нескольких недель еще при ярком свете, и солнечном, и искусственном, лицо ребенка прикрывала мягкая белая пелена, например, из льняной ткани, из естественной льняной ткани. То есть боязнь солнца у людей вызвана вот как раз поражением родовой травмы с ярким светом, от которого пострадало вот естество человека. И нам нужно это помнить и вернуться к этому, ребеночку помочь увидеть всю красоту явного мира очами, а не глазами застекленными. При рождении ребеночка есть такая традиция, что мужчину, мальчика обтирали рубахой матери и заворачивали в рубаху отца. То есть для того, чтобы он как бы сохранял память о материнском, но при этом его программировали на то, что он мужчина. А девочку, наоборот, обтирали рубахой отца и заворачивали в рубаху матери. Сейчас новорожденного ребенка, слава богу, пеленают все-таки еще в белые пеленки, но очень часто современные мамы, поддавшись иллюзиям ярких, красивых всяких пеленочек, распашоночек и белья разноцветного, новорожденного ребенка пеленуют в такие яркие цвета, что не полезно для ребенка. И об этом чуточку поподробнее будем говорить уже на следующем занятии. А сейчас просто обратите внимание, что пеленание ребеночка в белые цвета в самые ранние периоды — это очень-очень важно, чтобы постепенно встраивать его в красочность явного мира. Очень важное значение, и об этом очень редко говорят, либо говорят на каких-то тайных семинарах, закрытых семинарах, является плацента. То есть плацента или детское место — это просто божественный подарок для ребенка. То есть поэтому при родах нельзя перерезать пуповину, это очень противоестественный процесс, потому что в пуповине и в плаценте находится кровь ребенка, которая должна полностью перетечь в тело ребенка из всех вот этих и напитать его полностью по всем вот каналам, которые дает плацента, по всем вот этим физическим струнам, которые из нее идут. Там же перетекают до конца все питательные вещества, которые должны перетечь. И плацента — это своего рода внутренняя мать ребенка, как бы внутренний антивирус ребенка, божественная защита. Она предохраняет ребенка от интоксикации, создает защитный барьер от токсинов и стрессов, вредных воздействий, и выполняет функцию мозга и хранит как бы тоже базовые вот эти волновые частотные настройки, регулирует уровень кислорода и осуществляет дыхание ребенка. Поэтому ребенок, новорожденный ребенок, продолжает как бы еще связь вот с этим с миром Божественной Вселенной через плаценту и продолжает через нее дышать. И важно, чтобы произошел медленный переход с плацентарного дыхания на легочное. То есть так же, как и важно, чтобы глаза, очи постепенно привыкли к свету. Также важно, чтобы дыхание произошло плавно, планомерно. И при резком обрезании пуповины ребенок испытывает очень сильное удушье, стресс, и он не может дышать, потому что его легкие еще не настроены, еще не включились. И поэтому ребенок при родах, вот если когда ему обрезали пуповину, сначала краснеет, может начать задыхаться. И поэтому его часто начинают там стучать по попе, бить по спинке, и после этого как бы в стрессовом вот в таком вот состоянии он включается легкие. То есть легкие это включаются, но программа стресса в этот момент очень сильно заходит в ребенка и остается с ним на долгие годы его жизни. И порой мы, занимаясь различными практиками избавления от глубинных стрессов, не всегда выходим на тот уровень, что этот стресс был заложен тогда, когда нам неестественным образом перерезали пуповину, отключив от естественного природного дыхания через пуповину. Поэтому в течение нескольких дней пуповина должна находиться рядом, пуповина и плацента должны находиться рядом с новорожденным ребенком, и только когда все эти процессы завершены, питательные вещества перешли, дыхание переключилось плавно с плацентарного на легочное. То есть только тогда ребеночек уже готов к тому, чтобы пуповина была либо аккуратненько перерезана, либо так же, как у всех животных, естественным образом пуповина отсыхает. И вот такая веда, которую доносят наши предки, и в образе жизни наших предков это было распространено. Сейчас очень много, те семьи, которые уже переехали на природу и стараются рожать естественным природным образом, уже получили опыт таких родов и таким образом взаимодействовали вот с такой волшебной субстанцией, как плацента. То есть вывод очень простой. Чем больше, чем меньше человек вмешивается в законы природы, тем больше пользы для ребенка и для всей семьи, потому что законы природы, законы Создателя, они совершенны, абсолютны, и мы своим умишком каким-то неразумным не можем придумать ничего лучше. Мы можем только ситуацию очень сильно искривить, что, в общем-то, является собой финал эпохи Лисы, заключительный как бы этап перехода от эпохи Лисы и эпохи Волка. Мы видим сейчас все, что только может быть нарушено в природной программе, в обычной повседневной жизни. И наша осознанность может позволить нам вернуться к этим базовым настройкам и начать менять свой образ жизни, потому что самое главное должно произойти именно в нашей обычной повседневной жизни, где создание семьи, рождение здоровых детей является основой для развития и процветания нас, наших родных, наших близких, нашей страны в целом. И материнский капитал не сыграет здесь никакой роли для рождения здоровых детей, если веда о том, что такое рождение жизни, не войдет в образ жизни человека. Только когда мы это в себя впитаем и проявим, тогда материнский капитал, который будет выплачиваться в нашей стране детям и семьям, может принести действительные плоды, потому что только в разумных руках деньги могут помочь что-то изменить к лучшему нашей современной жизни. Будут в помощь нашим семьям для строительства, обустройства жизни на Земле, для помощи, для воплощения своих каких-то творческих замыслов, проектов. Так что вот здесь вот буквица Ижа и буквица Ас, и вот такое солнышко между ними являет собой как раз пример перехода, когда из мира вечности и бесконечности Ижа, во время которого одновременно, начиная от встречи семьи и до самого момента рождения, на тонкоматериальные какие-то генетические уровни, уровни клеточные, уровни программирования нашей внутренней воды, уровни спирали ДНК была прописана божественная программа развития, божественная программа восхождения по золотой спирали эволюции. И записаны личные какие-то кармические задачи этой души. Только после этого, с этой базовой программой, ребенок рождается на свет. И дальше он начинает свой путь восхождения или развития, или деградации у кого как, по определенной божественной программе, которая в структуре буквицы, в образности русского языка, зашифрована в качестве символического ряда, который начинается как «Аз, Боги, Веди», глаголе «Добро, Есть, Есть». То есть это годы рождения от 0 до 7 лет. Соответственно, следующие образы буквиц с собой символизируют другие годы человеческой жизни — и у каждого образа буквицы есть своя подсказка, свой ключ к тому, как наиболее благоприятно привести именно этот отрезок человеческой жизни и плавно перейти к другому возрасту. И если мы вернемся к этой мудрости и сможем это знание освоить, то в каждый год человеческой жизни мы сможем иметь вот такую вот подсказку. И тогда наше образование и воспитание будут протекать на основе исконных и исконной веды и на основании вот этой структуры устойчивой, потому что в современном образовании, в современном воспитании детей столько всего искажено и исковеркано, что никакие примочки, как изменение каких-то программ, строительство школ, финансирование, изменение учителей, там, переподготовка и смена министров образования, оно никакой роли не сыграет, пока мы не поймем самое главное. А самое главное — это исконная базовая настройка и сама структура образовательного процесса, образования жизни, которые также есть внутри образов русского языка. И несмотря на то, что сейчас мы очень многие образы русского языка потеряли, тоже Змей Горыныч поработали над тем, чтобы наш русский язык стал бедным, исковерканным и безобразным, но никогда ничего в Божественной Вселенной не исчезает бесследно. И на заре утра Сварога веда о мудрости русского языка начинает возрождаться, и люди включаются в возрождение вед. Еще точно неизвестно, насколько верно мы расшифровали то, что смогли расшифровать, но конгресс, например, по буквице, который прошел недавно в Москве, показал, насколько многогранно и интересно люди прикасаются к этому знанию и помогают друг другу стать чуточку разноцветней, многомерней и лучше, а через себя сделать таким весь мир. О базовой программе «От рождения до 7 лет» и о принципах формирования явьего тела человека, о том, как воспитывать и образовывать ребеночка от года до 7 лет и как с помощью ребенка образовываться и воспитываться самим, потому что каждый из нас требует тоже того, чтобы мы сами начали образование с себя, то есть сами родители образовывались. В этом нам поможет следующее наше занятие. И напоследок я хотела вам порекомендовать некоторые пособия наши, которые помогут на тему образования и волшебных ключиков подсказок как-то начать уже думать самостоятельно, помимо того, о чем мы будем с вами говорить в прямом эфире. Таких книг очень много уже издано. Я здесь на этом слайде показываю только пособия, которые создала непосредственно я. Это пособие, которое называется «Образование эпохи лисы и эпохи волка». В этой небольшой книжке вы можете разобраться с тем, как что из себя представляет образование эпохи лисы, в каком виде образование пребывает сейчас, каковы его истинные цели. Потому что я считаю, что современное образование, матричное образование, оно идеально. Я имею полное право так считать по двум причинам. Потому что всю жизнь я занимаюсь образованием и исследую эту тему очень глубоко. А во-вторых, потому что у него просто другая цель. У него цель отличная от образования эпохи волка. Цель эпохи образования уже озвучена даже министрами образования. Так министр Ливанов в свое время сообщил, что цель образования — формировать грамотных потребителей. Можно добавить, что целью образования эпохи лисы является формирование биороботов, нелюдей и разных людей, которые могут решать узкоспециализированные матричные задачи. Если вы хотите воспитать ребенка таким, то совершеннее, чем образование эпохи лисы, современное образование вам не найти. Но если вы вступили на путь эпохи волка и взяли для себя образ образования жизни, то только ключи-подсказки и заветы волка могут нам сейчас всем миром начать сотворять это образование, возрождая все то лучшее, что было в образовательных системах и различных времен и народов, начиная с глубокой древности и до настоящего времени. Потому что в нашем древе рода все имеет смысл, и везде очень много подсказок. Нужно просто их найти, отделить зерна от плевел, выбрать самое лучшее. Эти ключики-подсказки вы можете найти в этой книге. Вторая книга, которую я вам порекомендую, это «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Об этой книге мы подробно говорили в моем первом вводном эфире. Вы можете с ним познакомиться. Он также есть на Народном славянском радио. И эту сказку, в этой сказке есть очень много ключиков-подсказок к возрастной психологии, к тому, как образы русского языка помогают нам идти по золотому пути восхождения. А также эта сказка поможет разобраться с тем, как происходили реформы русского языка и как нам всем миром русский язык возрождать. В этой же сказке есть приложение, где сказ об образовании эпохи лисы и эпохи волка просто более в обновленном формате предстанет, поэтому кто захочет купить эту книгу, одновременно там есть сказ образования эпохи лисы и эпохи волка, и вы там можете его прочитать и это осмыслить. Еще одно пособие, которое сотворила я в 2015 году, это книжка-раскраска «Собери свою матрешку», где вы сможете вместе с детками, раскрашивая те или иные тела матрешки, задуматься над этапами возрастной психологии. Привязка к буквице, к образам русского языка в этой книжке также есть. Рекомендую пособие по буквице. Это деревянные буковки, которые могут стать основой различных игр с детьми и вам самим помогут постигать буквицу через такие вот тактильные ощущения и через образно-ассоциативные ряды. И еще одно пособие, которое я со своими друзьями и своим любимым мужем сотворила, это кубики-буквики, которые помогут вам исследовать тайны родного языка. И очень много приложений и заданий кубикам-буквицам. Есть книги «Сказ о золотой цепи образов русского языка», которая входит и в комплект буквиков, и ее можно, как я уже сказала, заказать отдельно. Наши пособия и пособия наших друзей, которые также занимаются возрождением мудрости русского народа и собиранием зерен знаний в различных древних культурах и народах, вы можете познакомиться на ярмарке «Сказочной Руси». А на следующем занятии, которое состоится 18 февраля 2020 года в 19:30 в эфире Народного славянского радио, мы все вместе сможем с вами поговорить о возрастных посвящениях в школе жизни. И наша тема будет «Азбучная истина явьего тела. Аз есмь». На самом деле до родов, до рождения ребенка азбучная истина явьего тела также развивается, потому что именно внутри матери формируется из мельчайшей искорки, из мельчайшего семени уже полноценный человечек. Но параллельно с формированием явного тела в начальном периоде закладываются туда, вовнутрь человеческого существа очень много других программ, базовых программ создателя. И завершая свое сегодняшнее выступление, перед тем, как, я надеюсь, мы с вами поговорим в формате вопрос-ответ, я думаю, что вы подготовили какие-то вопросы ко мне, и я с радостью на них отвечу. Кстати, на прошлом эфире были прекрасные вопросы, я всех участников эфира благодарю за эти глубокие вопросы. Надеюсь, что наше общение тоже произойдет глубинным. А сейчас перед второй частью нашего такого занятия через волшебное зеркальце я вам прочитаю небольшое стихотворение, которое называется «Рождение колобка». Это сказка в стихах для детей о целостном человеке и о том, как внутри тело матери развивается божественное чудо, одеваясь в семь цветов радуги, в семь тел матрёшки. Рождение колобка. Где-то в тридевятом царстве, в Асварге Пречистой. Света шар грустил немножко в тереме золотом. В окошко заглянул, а там земля, неизвестности полна, и сказал: «Воску кота! Приключений мне б сполна, сказку жизни так хочу испытать аз наяву». «Хорошо», — сказал отец, — «выбор твой, всему венец. Сам завет сей миру дал, что ж, дитя, пожалуй, в явь». И послал он мыслью весть, семь одежек вмиг принесть. «Эй, помощники, сюда, приоденьте колобка, поскорей сюда летите, да одежки сотворите, плюс счастливую судьбу». «Ох!» — смахнул отец слезу. Одежка первая в свете тела. И Всевышний первым дал из сияния кафтан, крылья нежные души, да великий свет любви. «Коль забудешь, кто ты есть, в сердце я отправлю весть, коли Мара завлечет, света луч тебя спасет. Взгляд ко сварге устремляй, душу благом наполняй, смело в новый путь иди, сотворяй свои миры, но отца не забывай, к небу очи поднимай, храни мысли чистоту, дар небесный, красоту. Да по буквице живи, все уроки изучи, собери нектар живой, а затем вернись домой. Одежка вторая. Дивье тело. Дива дивная влетела, вихрем чуда песнь запела, ярких звезд цвет собрала и в волшебный плащ вплела. Тайны магов всех времен заплела в чудной узор. Вся одежка соткана из мерцания серебра. В ней ты вмиг преображайся, зверем, птицей обращайся, легко цели достигай, да в безвременье сигай. Помни, мир твори добра, дивной силой волшебства. Шлейф из чар всегда храни, сбережет тебя в пути. Плюс в подарок от меня путеводная звезда. Одежка третья, колобье тело. Колобочки подлетали и корону надевали, закружили в хоровод, чтобы помнил весь свой род. В той короне золотой к цели путь проложишь свой. Ты по солнышку живи, радостно на мир гляди, каждый день рассвет встречай, солнце к ночи провожай, счастье жаркие лучи пусть сияют изнутри. Разума волшебный нимб освещает явный мир. В песне, танце жизнь твори, царский взгляд на все храни. Одежка четвертая, клубье тело. Вдруг таинственные нити полились чередой событий и окутали его с головы до ног всего. Лабиринтами судьбы, узы, наузы, узлы, перепутья всех дорог и сплелись в один клубок. Тот клубочек непростой, выдан бабой-ягой, хранит путь во все миры, знает, где быть должен ты. Путь дороженьку ищи с навигатором судьбы. Чувство знания включай, свой клубочек сохраняй. Одежка пятая. Навье тело. Сновидений навный флёр сотворил вокруг узор. Сети ткёт сам Велес Бог, а по ним струится ток. Та одежка без изъяна из волшебного тумана. Сей банк данных подключен в тишине зеркальных вод. Только в Нави не робей, утро вечера мудрей. Перед сном вопрос задай, в воды зеркала ныряй. Там найдешь ответ любой, сбросив страха всех покров. Чистой мудрости испей, да выныривай скорей. Одежка шестая. Жарье тело. Птица жар, как вихрь влетела, в танце цвета приодела, разноцветных крыльев ширь разметала на весь мир. Чудный свет вокруг струится, но не греет, не дымится. Из мерцания дивных перьев ткет волшебное творение. Чтоб по полной жарить мог, многоцветный шьет шатер. Всю энергию огня в дар возьми ты от меня. Дивный плащ сей непростой. Хочешь, станет он броней. Крылья плотно ты сложи, смело в матрицу иди. Хочешь, крылья распусти, мир в объятиях закружи. Жизни ощути восторг, в явь смелей иди, вперед, воплощай свои мечты, а подарки помни ты. И одежка седьмая, явье тело. А сейчас венец творения, сотворяем явье тело, выбираем мать, отца для рождения колобка, в маме жить да не тужить, строго всем тело растить. Чтоб одежка подросла, явно форму обрела. Все тела в сосуд вбери, да скафандр свой береги. Если правильно питаться, русским танцем увлекаться, да зарядку выполнять, тело живой наполнять, вправе остов свой хранить, в баньку париться ходить, долго тело будет жить, 40 сороков служить. Эпилог. Огляделся колобок, чудеса дарует Бог, все одежку впору сшили, в путь меня благословили. В предвкушении пути бьется золото в груди. Я, отец, не подведу, лучше прежнего приду. И любви, даруя свет, шлет отец такой ответ. По сценарию заказа получи пакет весь разом. Место, время и пространство — идеальный старт. Место, время и пространство — идеальный старт сеанса. 7D — явное кино. Сказка — все как решено. Все одежки прорастут, фильму старт тогда дадут. Сам себя не подведи, ты на жизненном пути. На старт, внимание, марш, ловите колобка в мире яви. А что случится с колобком от рождения и дальше, поведаю вам на наших следующих встречах. А сейчас я прошу отбивочку, и мы переходим к вопросам. С радостью. Напомню, что вопросы вы можете задавать Василисе на ресурсах Народного славянского радио. Это на сайте Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Сейчас я поставлю отбивку, мы переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 5 февраля 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина явьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 1. От зачатия до 7 лет». В виртуальной студии находится Евгений Роденко и сказительница сегодня Василиса. За чатом следит и принимает ваши вопросы Светлана Большукова. Первый вопрос задает Александр. Будьте добры, как в настоящее пограничное время между ночью сварога и утром сварога сохранять свое спокойствие и хотя бы не понижать частоту своих внутренних вибраций при возникшей внешней агрессии? Вопрос хороший. Я об этом говорила очень много в своем выступлении, о том, что очень важно сохранять спокойствие и настраиваться на внутренний лад. Способов очень много, и они разные. Есть такие целые практики, которые называются практиками крещения, которые помогают освободиться от наших собственных страхов, от каких-то программ, которые создают помехи, дисбаланса внутри нас. Так что обратите внимание на практики крещения и работы со своим внутренним миром, работы со своими внутренними программами, вирусами. Подробнее об этом говорить сейчас нет возможности, но подсказку вам очень простую могу дать, которая связана непосредственно с образами буквицами, с образами буквицы. У нас есть буквица такая «покое», буква «П», да, сейчас «покое». И если вы мысленно настроитесь на состояние покоя, просто создадите такой вот образ, и при этом вы будете пропевать состояние в этой настройке. Даже если вас колбасит и трясёт, вы волнуетесь, вы начнете просто пропевать эту буквицу, желательно вслух. Если нет возможности вслух, то про себя, то через какое-то время у вас уже волна покоя прорастет в вас. У меня был такой случай, когда я шла на съемки на телевидении, это был мой первый эфир, и я совсем не боялась, совсем не волновалась. Мы шли со мы с мужем шли на этот эфир, и буквально на самом пороге входа в студию нас мгновенно сильно очень затрясло. А диалог у нас предполагался с батюшкой такой на тему ведического наследия и христианства. То есть очень такой непростой эфир был. И прямо на пороге возникло резкое, мгновенное и сильное волнение. Такое сильное, что меня просто так затрясло очень-очень сильно. Причем шагом раньше ничего подобного ни у меня, ни у моего мужа не было. И тогда, воспользовавшись вот таким вот знанием, такой подсказкой, мы просто взялись за руки, смотрели друг другу в глаза и тихонечко вслух, так не очень громко, потому что не позволяла обстановка, мы просто пропели несколько раз покое, внутренний фон наладился, и в этом состоянии мы вошли в общение, и эфир прошел прекрасно. Ну, такая подсказка, и я часто пользуюсь образами буквиц для каких-то настроек своих собственных состояний, в данном случае состояние покоя. Пожалуйста, вам такой ключик. А так, конечно, это глубинная работа со своим внутренним миром, и сейчас я не могу вам ответить на этот вопрос более глубоко. Благодарю. Дальше. Следующий вопрос задает Николай Асеев. Почему везде правят царевны? Куда делись цари? Вопрос, как я понимаю, о сказочных царствах. Да. Заметьте, что женщина — это и царевна в данном случае, и царевны в данном случае — это образы, которые связаны с материальным миром. И так как это сказки, которые к нам пришли из эпохи Лисы, из темной эпохи, где богиня Мара и материальность, и женщина как вселенная, которая связана прежде всего с материальным миром, миром, который помогает воплощать все в этом мире, эти сказки нам подарили ключи о царстве материальности и о том, как можно, пройдя эти испытания материальным миром, выйти в другие миры Вселенной, а затем все это объединить. Поэтому для сказок эпохи Лисы наличие каких-то сказочных царевен, погружаясь в миры которых сами богатыри, добрые молодцы и там Иваны Царевичи проходят испытания по выходу из этой материальности, именно поэтому они становятся героями и являются ответом на ваш вопрос. То есть это тренажер, сказочные царевны подземных царств, медного, серебряного и золотого, являются искушениями на духовном пути эволюции для добрых молодцев. И те добрые молодцы в сказках, которые эти искушения проходят, становятся совершенными людьми, азами, воплощенными на земле. И не только в русской культуре, но и в других традициях других народов подобные образы есть. Ну, один из таких примеров — это путешествие Одиссея. Он тоже проходит испытания, попадая в царство таких волшебных девиц, которые разным образом его обольщают, пытаясь в своих царствах оставить. И какая сила мужества, какая сила устремления и понимание сути, что его ждет дома любимая семья, позволяет ему не поддаться на соблазны этих идеальных иллюзорных царств и продолжить свое путешествие в явном мире, оставаясь целостным человеком. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Александр. Почему 7 тел, а не 9 основных? Так, Александр, вопрос хороший, вопрос, который часто звучит. Я на этот вопрос обычно отвечаю так. Когда мы говорим о том, что в радуге 7 цветов, верен ли наш ответ? Скорее всего, нет, потому что кто-то увидит в радуге 7 цветов, кто-то в радуге увидит 9 цветов, кто-то в радуге увидит 16 цветов, кто-то 40, я не знаю, 9. А художники с очень тонко настроенным восприятием художественным и цветовым, они увидят там, я не знаю, бесконечное количество перетекающих друг в друга в оттенков. Поэтому число 7 — это число Земли. Кстати, в буквице «Земля» изображена, имеет числовой код 7. И так как сейчас мы проходим как раз эпоху перерождения Земли, то есть мы упали очень, очень низко как бы в своих собственных вибрациях, и Земля также очень здорово загрязнилась вместе с нашим образом жизни, то сейчас, на мой взгляд и на взгляд нашей сказочной команды, число 7 — это то число, которое помогает нам хотя бы выровнять 7 базовых настроек, которые более понятны и которые можно сейчас проявить. Потому что настройки 8 или настройки 9 или настройки 16 или еще более высокие настройки мы сейчас просто не можем переварить. Нам бы выправиться по основным 3, 7 и там 49 вот образом, которые также 49, модель 49, она также связана с семеркой. Поэтому если вы готовы работать и проявлять в явном мире в настоящем дне там квадрат буквицы 9 на 9 и работать с такими характеристиками, пожалуйста. Хотя в образах буквицы и в самой системе буквицы 3-9 чисел числа Бога — это и базовая настройка на число 9. Поэтому буквица интересна тем, что там есть и основные числовые коды, все представленные. Поэтому она в этом отношении, на мой взгляд, многомерная, отражает и семеричные, и восьмеричные, и девятеричные коды, и 16-ричные, и троичные, и 4, и настройка на число 4, и на 1, и на 2 есть в буквице. Все эти базовые камертонные ключи настроек на разные параметры частот, в том числе и на девятеричный код есть. А 7 — это тот, ну, экзамен, который, в общем-то, мы проходим на этапе перехода. И определенные силы достаточно серьезно ополчились на число 7. Что я тут только за последний год не наслушалась про число 7. Какое это демоническое число, что это просто какая-то диверсия темных сил настраивает людей на число 7 и на все числовые коды, которым с этим связаны. Но если вы верите в это, пробуйте искать для себя другие коды, настройки. Мне бы пока разобраться с 3, 4, 7 и 49. На большее я пока не тяну. И мне это очень помогает в реальной повседневной жизни. Эти знания я могу использовать. Знания более высоких диапазонов я могу использовать пока только частично. Например, в русской культуре семеричная структура чакр уже переведена в девятеричную, что, в общем-то, является основой для изначального базового знания о 3 царствах. Царствах 3 первых чакры — это медное царство, следующие чакры 3 — это серебряное царство, и верхние 3 чакры — это золотое царство. Об этом я говорила на своем основном выступлении. Поэтому мне 7 созвучней, ближе, и огромное количество пословиц, поговорок, которые есть в русском народе и которые переданы как ключи в наше время, это настройки на число 7. Это 7 раз отмерь, один раз отрежь, 7 верст до небес и все лесом, 7 раз ложкой, один сошкой и очень много других пословиц и поговорок, которые нам помогают на это число настроиться. Или там сказка о царевне, о 7 богатырях. Кто-то спросит, почему она одну царевну, 7 богатырей. Так что одна царевна дала испытание всем 7 богатырям. Еще прекрасная сказка, которая тоже говорит нам о 7 телах человека, это сказка 7 Симеонов. То есть в моем детстве эти сказки были переданы от ближайших предков, да, от родных, от бабушек, и через телевидение советское, сказочное того времени. И я считаю, что эту веду современное человечество еще не отработало. Вместо того, чтобы пойти по заветам советской сказочной реальности, где был завет, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, воплотить все лучшее в нашем мире, мы очень здорово сорвались с пропасти, и теперь нам нужно вернуться на этот семеричный базис для того, чтобы идти дальше в восьмеричные, девятеричные, шестнадцатеричные и так далее уровни. Я ответила. Благодарю тебя. Вопрос задает дед Шептун. Почему раньше люлька подвешивалась к потолку и движениями вверх-вниз убаюкивала дитя, а сейчас раскачивание из стороны в сторону? Как правильно и с чем это связано? Дед Шептун, благодарю за прекрасный вопрос, но я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, потому что целая прям часть моего занятия следующего будет посвящена этой теме люлька и чем современные люльки, и уж не говорю про кроватках, отличаются от современные люльки отличаются от древних люлек. Сейчас я кратко только могу сказать, что люлька помогает ребенку сохранять связь с многомерным космическим миром, с его невесомостью, с его ритмами. И это такая тоже, как вот я говорила со зрением, с со зрением или с дыханием нужна плавная перестройка, так и люлька – это инструмент, который помогает плавно из невесомости встроиться в наши закон всемирного тяготения на планете Земля, наши характеристики Земли. Пока этого достаточно, подробно на следующем занятии. Буду рада слышать еще раз дедушку. Ну да, на следующем эфире пусть задаст этот вопрос, и ты уже ответишь. Следующий вопрос задает медоед Барсук. Не хочу смущать, внесите ясность. Слышал, что матрешка не наш исконно русский символ. Откуда он у нас и как давно присутствует в нашей культуре? Что вы про это знаете? Кратко, благодарю. Смотрите, мы все уже знаем, что наша история очень сильно исковеркана змеями Горынычами. То есть вся история переписана, и сейчас уже об этом знают все. Знают, что и сказки подкреплены, знают, что очень много лжи существует в современном мире. Но почему-то, когда мы рассматриваем базовые образы, символы, которые передают людям и прежде всего детям самые главные знания о человеке, о его сути, почему-то мы думаем, что здесь лиса и Кощей с Горынычами не постарались. Так вот, мне кажется, что здесь они постарались в первую очередь. И, с одной стороны, они не могли эту настройку полностью убрать, они не могли убрать образ матрёшки. Почему? Потому что по кодам божественной игры подкривить можно, а уничтожить нельзя. Все то, что касается самых главных исконных подсказок от самого Создателя. Поэтому матрёшку как таковую убрать было нельзя, но зато можно было сделать вид, что эта игрушка не наша. Для чего, собственно, огромное количество информации по поводу того, что это китайская или японская игрушка, распространено. В музеях об этом рассказывают, продавцы сувениров матрёшек об этом говорят и много-много всего такого. И эта подмена понятий, эта история произошла в конце XIX века. Были ли наши матрёшки прям вот такие, либо они были как-то иначе выглядели, доподлинно неизвестно, не видела ни одну древнюю матрёшку, но глубинная память сохраняет, что это образ очень давний. Образ матрёшек, либо, скажем так, артефактов, которые очень похожи на матрёшки по структуре, по цветам и по самой сути, это египетские саркофаги. Я очень много раз была в Египте и достаточно с такими серьезными исследованиями, а может, не серьезными, может, веселыми занималась. В общем, исследовала египетскую культуру очень глубоко. Раз 25 была в Египте, и в свое время я обратила внимание не только на то, что там есть саркофаги, а как они, в общем-то, что из себя представляют. Большинство саркофагов — это симметричная структура, где матрешка лежит в матрешке. То есть мумия лежит в маленьком саркофаге, в большем, большем, большем, большем, и либо 7, либо 9 саркофагов. Это основные числа, которые есть, например, в культуре Древнего Египта. На саркофагах, которые выполнены там из дерева, из драгоценных металлов и с инкрустациями по-разному, вне зависимости от того, какого они времени и из чего они сделаны, на основных чакровых зонах есть обязательно какие-то священные символы и знаки, которые просто глядя вот на такую матрёшку египетскую, понимаешь, что это оно и есть. То есть матрёшка египетская, саркофаг, отличается от современной формы матрёшки тем, что она сзади как бы, ну, она не такая округлая, что она такая более плоская, такая нечто среднее между таким ящичком, да, и формой матрёшки. А в целом это та же матрёшка, которая задает информацию о наших телах и о нашей многомерности. Я ответила. Вопрос задает дед Шептун. Я так понимаю, он просит, чтобы ты перевела «ба» перевод по буквице. Я думаю, что вы сами переведете, ознакомившись с тем, что означает «сас», что означает буквица «боги». Ну да, здесь, наверное, легко. То есть «ба» такое, как идет восторг какой-то. Батюшки мои, да? И батя, и баба, и баня. Вот такие ключевые понятия, которые вообще прямо связаны даже с рождением. в культуре. И база, да? То есть и много-много слов вот с этим корнем. Если вы внимательны будете к русскому языку, то в современном исковерканном русском языке сохранилось много исконных слов, где сохранен этот слогокорень. То есть и программа БА, я думаю, что вы, ознакомившись с образами буквицы, сами расшифруете, что она означает. Потому что у каждого будет своя интонация, но даже название образов буквиц «Ас» как «Бог, рожденный и созидающий на земле», и «Б», что означает «Боги», соединяет эти два образа в что-то очень понятное, даже если вы к буквице только что прикоснулись. Это вам задание. Следующий вопрос задает Виктор Яковлев. Что означает слово «бабочка»? Давайте договоримся со всеми участниками чата и со всеми слушателями на будущее и на сейчас, что я на такие вопросы отвечать не буду. То есть расшифровка слов — это личная вселенная каждого. Я могу подарить вам для этого ключики, что и делаю. Про бабочку все-таки скажу два слова. Это прекрасное слово, которое помогает нам настроиться как раз на то, о чем мы с вами говорили, то есть на весь цикл перерождений — понимании того, что есть жизнь и есть великие переходы. И сама судьба бабочки, которая, кстати, зашифрованная в этом слове, напрямую с этим связана. Здесь есть информация о программе БА, здесь есть информация о программе КА, личной кармической программе, здесь есть образ совершенного ограненного алмаза-кристалла, буквица червь, или образ совершенного человека. И здесь есть слог БО, который связан с божественным миром, а все это воедино для понимания того, что за символ, что за образ есть в живом создании Творца Бабочки, я думаю, вы сами догадаетесь. Так что, Виктор, надеюсь, я ответила. Вопрос задает Светлана Голубь. Что такое баланс жизни? Спасибо, всем здравия. Хороший вопрос. Вот у нас есть такие слова в русском языке, как равновесие, и есть слово баланс, а есть слово гармония. И вот давайте сейчас остановимся на двух словах равновесие и баланс. Если мы говорим о равновесии, то сразу же образно вы можете представить себе чашу весов, да, и на этой чаше весов у нас уравновешены две меры. И весы находятся в состоянии равновесия. Чуть-чуть крупиночка попадает, весы выходят из состояния равновесия, и начинается уже то, что называют динамическим равновесием или балансом. Вот в тот момент, когда мы входим в состояние динамического равновесия или баланса, можно представить себе сразу же образ канатоходца. То есть здесь для того, чтобы пройти по пути, мы можем отклоняться влево или вправо с нашей золотой ниточки, по которой мы идем, на определенный угол. И этот угол позволяет нам балансировать на этом лезвии бритвы. Но стоит нам только сойти с пути больше определенной меры, какой меры, нашей меры, какую мы для себя отмерили. То есть мы сразу же впадаем в крайности. Ну, такая общая универсальная подсказка, которая помогает нам держать меру баланса, это золотое сечение. То есть условно без там, ну, приблизительно, да, параметры — это 70% и 30%. То есть, соответственно, если вы хотите, чтобы ваша жизнь балансировала в сторону и выруливала в сторону светлых каких-то моментов и преображалась, соответственно, в вашей жизни по мере баланса должно быть не больше 30% различного негатива, переживаний и всего того, что может увести вас в темные миры. Если у вас этот ритм выбран, тогда постепенно ваша жизнь сбалансируется, откалибруется в сторону светлого диапазона частот, и в вашей жизни с каждым днем будет происходить все больше и больше заметных, качественных, светящихся изменений. То есть, а эту меру, с какой мерой вы будете балансировать на вашем золотом пути, определяете только вы. То есть нарушение баланса — это когда вот за пределами вот этой эталонной настройки вы очень сильно нарушаете меру и впадаете в опасные крайности. Опасные крайности — это чрезмерность, это когда слишком чего-то много. Например, какое-то качество характера у вас зашкалило. То есть, ну, мы вот сегодня вспоминали добрые дела. Например, в базовой такой эталонной настройке буквица «добро» раскрывается как менее, ну, как вариант, одна из характеристик — это творить добрые дела, да, и нести добро в мир, в том числе через свои какие-то поступки. Но если мы нарушили вот эту базовую настройку, базовую конфигурацию, и в сторону слишком, чрезмерно, то есть мы начинаем причинять добро, не чувствуя, что нас никто об этом не просит. То есть у нас этого слишком много, и мы всех хотим осчастливить. Соответственно, если у нас недостаток энергии, вот такой вот созидающий, которая помогает творить добро, то мы уходим в нарушение как бы баланса в сторону недостатка этой энергии, и у нас просто нет сил, нет энергии на то, чтобы творить добрые дела. Мы как-то пытаемся это сделать из состояния нехватоса, и получается, что мы только делаем вид, что мы творим добрые дела, а на самом деле мы решаем какие-то свои собственные задачи, которые не всегда согласуются с нашим божественным путем. То есть баланс — это очень важная настройка, движение по золотому пути эволюции, которое помогает нам не впадать в опасные крайности и со световой, с разноцветной божественной дорожки восхождения не скатываться в черно-белую полосу. То есть черно-белая полоса — это и есть нарушение баланса. Один анекдот такой интересный в свое время услышала, когда восходила на гору святого Моисея. Дорожка была непростая, и такая с нее нельзя было сбиться. В ночи была дорога на эту святую гору, куда люди поднимаются, чтобы встретить рассвет, загадать заветные желания. Вот анекдот рассказали на подъеме такой. Встречаются два друга, и один другому говорит: «Надоела мне эта жизнь. Зебра — это бесконечная тельняшка, черная-белая, черная-белая, черная-белая, и так всю жизнь». Кто-то такой: «Нет, жизнь, — говорит, — прекрасная светлая полоса, белая полоса, а по краям две черные обочины. Вот и нехрен мотаться в разные стороны». Я бы, наверное, немножко этот анекдот сейчас по-другому расцветила. То есть наша жизнь, настоящая жизнь, одна такая жемчужная или разноцветная или хрустальная полоса, где много-много оттенков, а по краям белая обочина и черная обочина. Вот и нехрен мотаться в разные стороны. Я ответила. Благодарю тебя. Следующий вопрос задает Олеся. Как быть, если прожил там, где душа так и не смогла смириться с этим местом? Все время чувство, что нужно переехать в другую страну. Где родился, в данном случае не подходит. Благодарю. Вопрос, на который я не смогу сейчас ответить, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, нужны конкретные недостающие сейчас в вашем вопросе пазлы, такие: сколько вам лет, где вы родились, куда вы хотите, и разные еще дополнительные вопросы личного характера, которые можно прояснять только в индивидуальном каком-то формате. В целом большинство душ рождаются в том месте, где они должны находиться. Но сейчас реклама «Змеев Горынычев» и «Кощеев Бессмертных» привела к тому, что многие люди просто не прорастают в том месте, где они родились, они потеряли малую родину. И поэтому им кажется, что их тянет куда-то там жить в Индии, жить, не знаю, в Австралии, уехать на Алтай, искать какое-то другое лучшее место под солнцем. Иногда это, чаще всего это бывают иллюзии, которые связаны с тем, что людей оторвали от корней, от своей земли, от своих родов. И во время, кстати, это может быть связано с тем, что во время родов родители переезжали часто с места на место. И в результате этого у ребенка не сформировалось вот это чувство малой родины, и он потерял ту настройку, которая была ему дана изначально. То есть забыл вот эту память места рождения и что он должен в этом месте совершить. Поэтому чаще всего это в настоящий момент вот эта вот тяга в другое место связана с этим. Бывают, конечно, исключения, которые нужно разбирать индивидуально, и такой возможности сейчас нет. Благодарю за вопрос. Вопрос задает Радужка Светлая. Почему, в скобочках сказано в эфире, до близости пара находится в чистоте, а во время и после уже в грязи, по этой логике? Ребенок в этот мир приходит через грязь? Я такого не говорила. Я говорила, что блести свою чистоту нужно максимум в разные периоды жизни. То есть просто в момент встречи, в момент зачатия сама Вселенная помогает эту чистоту вывести на более высокий спектр, настолько высокий, что в состоянии, например, вот истинного оргазма люди могут пребывать только какие-то считанные секунды. Это состояние настолько высокочастотное, что его не могут выдержать современные тела. И поэтому, когда мы в момент зачатия в это состояние влетаем, истинного зачатия, в любви и истинного соития, то потом мы как бы приземляемся в свое обычное состояние, и имея как бы эталонный камертон, мы можем дальше к этому стремиться. И это состояние, оно для нас как путеводная звезда. Да, по сравнению с этим состоянием мы, конечно, более загрязнены, и в наших силах себя очищать и через свой образ жизни очищать нашу планету. Мы достаточно в грязной эпохе живем сейчас во всех смыслах. Но другой момент, что нам даны инструменты и понимание, что мы можем это преображать и очищать. И прежде всего через самих себя. То есть каждая клеточка, а мы клеточки огромного организма нашей планеты и Вселенной, должна сама себя очистить, кристаллизоваться, засверкать, и тогда все преобразится по цепной реакции душ. Еще один вопрос от Радужки Светлая. Почему устроено, в скобочках, интересно кем, для женщины начальный сексуальный опыт проходит часто очень болезненно, навсегда оставляя негативное впечатление и болезненную память? Некоторые женщины и после пенсионного возраста продолжают упрекать мужа за прелести первой брачной ночи. Радужка, несмотря на ваше радужное имя, которое, наверное, сигнал к изменению вашего мировоззрения, я не могу подписаться под вашими словами. Я знаю огромное количество женщин, у которых прекрасное впечатление и память о первой брачной ночи. Поэтому я думаю, что это очень личная история, и это связано с осознанностью конкретных мужчин и женщин, которые вступают в этот союз, потому что брачная ночь и брачный союз — это разные вещи. То есть союз любящих сердец даст очень прекрасные ощущения, особенно если перед этим есть правильное образование и воспитание, которое заложено по этому вопросу в семье от самого рождения и развивается дальше к моменту, когда двое мужчин и женщины готовы к соитию, и тогда все будет прекрасно. То, что у нас сейчас нарушено, это образование и воспитание, искореженные модели поведений передаются в современных средствах массовой информации через определенные образы, закладывает исковерканные, искореженные программы, которые приводят в большинстве случаев к очень печальным моментам таких вот контактов и оставляют очень серьезную травму на всю жизнь. Поэтому просвещение, еще раз просвещение и применение это в своей жизни. А все, что как негативный опыт в этой связи накопилось, нужно не жаловаться, а нужно понять, где женщина в данном случае совершила ошибку, потому что мы все ответственны за все, что происходит, сами, нечего на мужчину пенять. Мы выбрали, если вы вошли в это состояние, или какая-то женщина, она выбрала этого мужчину, она настроилась на этот момент, она получила то, что заслуживает. В жизни все справедливо. Женщина получает результат своих собственных ошибок. И она может это, поняв, осознав, приняв, начать с этим работать и прочистить свои негативные программы, излечиться от них и готовиться к новой встрече, которая будет уже на другом уровне, оставит другую память, другой след внутри женского естества. Благодарю. Благодарю. Олеся написала, которая задавала вопрос о том, что переехали в другую страну, в чате написала. Благодарю, так и есть. Родители переезжали. Живу в Казахстане, а по России плачу. Прабабушки, прадедушки, бабушки с России. Ну вот, значит, была рада, что удалось ответить с первого раза без каких-то дополнительных взаимодействий. Благодарю, Олеся. Следующий вопрос задает Алиса Райкова. Неужели все души во внеутробном периоде проходят от Аза до Ижа? Ведь это только для славянских душ, наверное, Василиса. Я думаю, что... Да, давайте так, да. Пускай это будет для славянских душ, потому что у каждого народа такого, да, четыре у нас главных таких вот народа на Земле, то есть для них есть свои базовые настройки, свои базовые конфигурации, которые соответствуют их базовым частотам. И, соответственно, у них свои, наверное, есть какие-то камертоны в соответствии с предназначением этих народов. То есть у нас народы севера, народы юга, народы востока и народы запада. То есть четыре основных, то, что сейчас называется расами. Вот для каждой расы, я думаю, что есть некие свои эталонные характеристики. А я бы сказала, это от Аза до Ижа, это подходит не только славянам, а всем белым народам, тем, кто связан с северной традицией и северным генотипом вот таким. Благодарю. Вопрос задает дед Шептун. Как в рассвет сварога, когда преобладает низкочастотная энергия, сознание низкое у основной массы, как зачать и принять высокие и чистые души? Ну, я, по-моему, говорила весь эфир об этом. Да, я тоже об этом подумал. Дальше. Следующий вопрос задает Медоед Барсук. Что понимается под выражением «недостаточно чистоты»? Благодарю. Я так рада всегда слышать в эфирах Народного славянского радио, когда говорят, а сейчас вопрос задает Медоед Барсук. И когда на прошлом эфире Медоеда Барсука не прозвучало, я думаю, неужели Медоед Барсук все эфиры слушает, а Василису не послушал. А потом мне сказали, что не, Медоед Барсук писал в чате. Я так порадовалась. Прямо от сердца отлегло, да? Да, да, да. Так что очень рада Медоеду Барсуку, он меня очень радует просто вот кодовым звучанием. И там тоже есть ба. Так что значит чистоты недостаточно? Еще раз, можно поточнее формулировку? Что значит чистоты недостаточно где? Что понимается под выражением «недостаточно чистоты»? Ну, надо посмотреть, в каком контексте я это говорила. Это во-первых. Потому что базы... В каком контексте я это говорила? Я не помню, в каком контексте я это говорила. Поэтому мне сейчас трудно сказать, что я подразумевала именно таким словосочетанием. Так что, Медоед Барсук, если поконкретнее будет сформулирован вопрос в контексте, я тогда отвечу. А пока у нас следующий вопрос, который задает Елена Веда. Скажите, пожалуйста, а замерзшие беременности говорят о чем? Сейчас это очень частые случаи. Конечно, говорят. И, значит, есть такие вот, что касается беременности, которая как бы началась и потом не продолжилась. Есть вот таких вот два момента, о которых я знаю. Может быть, конечно, есть какие-то другие, о чем мне неведомо. То есть одна из них называется ложная беременность, а другая называется замершая беременность. Ложная беременность — это когда вот женщина полностью испытывала состояние беременности, она прям чувствовала, как внутри нее рождается жизнь, и вроде бы и даже, например, врачи, гинекологи диагностировали у нее на ранних сроках, там до двух месяцев, например, беременность, там полтора месяца или сколько. И в какой-то момент, несмотря на то, что и явных физических как бы признаков выкидыша не было, вдруг женщина чувствует, что что-то не так, как будто она пуста. И на осмотре у гинеколога оказывается, что беременности нет, и ставится такой диагноз, как ложная беременность. И говорят, что женщина это себя накрутила, ей просто показалось, что она просто очень хотела, поэтому она себе придумала эту беременность. Потому что, ну, если это была бы беременность и выкидыш, то, соответственно, это было бы очевидно при сроках там 1,5-2 месяца. И вот ложная беременность, она связана с тем, вот на тонком плане, что душа, которая вселилась, вот она отфильтровала себе родителей, она нашла родителей, в которых она захотела заселиться, она заселилась, а потом эта ситуация, например, оказывается известна в роду, например, молодые не сообщали своим родителям, а потом они сообщили, ну, например, они не расписаны. И еще очень молоденькие. Вдруг они между собой как бы: о, рады, о, здорово, у нас будет ребенок, и согласились на это, есть принятие. Но в роду среди соответственно, матери, отца или в каком-то одном роду это вызвало очень резкое негативное отношение. И это могло привести к тому, что душа почувствовала, что несмотря на то, что ей эти родители близки, эти молодые, но род ее не хочет принять, это очень сильно осложнит ее путешествие, решение ее задачи. Она принимает решение как бы выйти из и продолжить путешествие, поискать как бы другую, других родителей. Вот это то, что я знаю про ложную беременность. Про замершую беременность я могу предположить, что есть какие-то очень серьезные, какие точно, опять же, это надо разбираться индивидуально, какие-то очень серьезные программы, которые связаны с печатями смерти или программами самоликвидации. Опять же, это может быть и в женщине эта программа работает, либо это может работать со стороны мужа, как от заложенного семени, либо это может идти от рода. То есть какая-то очень мощная программа самоликвидации и включилась во время того, как ребенок был плоди. То есть это может быть какое-то родовое проклятие, это может быть, которое поразило ребенка. Причем сейчас, вот в этот, во время перехода, когда мощные энергии и наша личная сила увеличивается, увеличивается наше эмоциональное состояние, чувственное состояние, сила нашего слова и сила наших мыслей и эмоций многомерно возрастает. Наши эмоции, чувства, слова, мысли становятся мощнейшим оружием. И порой сами мы можем запрограммировать то, что находится внутри нас, на смерть. То есть бывают такие ситуации, когда неразумными мыслями, очень сильными эмоциональными состояниями, либо тем более облечёнными в слова, сама женщина могла убить своего ребенка в чреве. А с контекстом надо разбираться подробно. Вопрос такой тревожный, вопрос важный, но вопрос такой тяжелый, да. Надо с этим разбираться. К сожалению, сейчас таких случаев много. Я думаю, что это связано с тем, что мы сами это творим. Либо наш ближайший круг какой-то. Потому что так повлиять на ребенка может быть либо очень нездоровый образ жизни, когда просто происходит мощнейшая интоксикация внутри тела женщины, и плацента, которая защищает нас от этого, просто не справляется со своей работой, то есть система защиты ломается, и тогда ребенок погибает. Либо это связано с энергоинформационными войнами, силой слова, мысли, образов и эмоций, которые находятся в нашем ближнем кругу. То есть я склоняюсь к тому, что какие-нибудь проклятия и со стороны — это скорее редкое явление. Чаще всего разные проклятия и негативные программы закладываются в нашем ближайшем окружении, а чаще всего мы это делаем сами. Поэтому не на кого пенять, надо разбираться прежде всего с собой, и только потом уже с кем-то другим. Если по всем настоящим честным настройкам и честно себе ответив на вопрос, какая я могу сказать, что я, это не я, и это где-то от ближайшего круга, от кого-то снизошло, я просто пропустила удар, поэтому там ребенок погиб по мне. Случилась замершая беременность. Благодарю. Василиса, все вопросы я озвучил. По традиции нашего живого эфира, скажи что-нибудь доброе и светлое нашим радиослушателям и зрителям. Я после такого последнего вопроса надо немножечко сейчас настроиться на покой, такой животрепещущий был вопрос. Ну, давай тогда, пока ты будешь настраиваться, я тебе зачитаю реплики, которые оставляют наши радиослушатели и зрители в чате. Да. Светлана Высоцкая пишет. «Василиса, благодарю тебя». Евгения Винокурова, благодарю за информацию. Искандер, Василиса, здравия тебе, успехов тебе, достойных слушателей, достойных последователей и, конечно же, любви, как Вселенной в скобочках Божьей, так и человеческой. Добро творя, укрась себя, и ты славно постаралась. Марина Кюли пишет, замечательная Василиса, мудрая и прекрасная. Глаза удивительной красоты и сияния. Очень отзывается информацию, которую даете. Ну как, настрой пошел? Да, благодарю, дорогие слушатели. Благодарю Евгений, благодарю Народное славянское радио за то, что я с вами, и за то, что мы продолжим с вами в дальнейшем наше путешествие по золотой цепи образов русского языка. Я желаю нам всем любви, желаю нам настройки на кристальную, разноцветную чистоту многомерной Вселенной Создателя. Я желаю нам мудрости, понимания и глубинной внутренней работы с самими собой и налаживания своего ближайшего круга, круга своей семьи, круга своего рода, для того, чтобы пошло преображение дальше, и наш народ, наша держава, наша страна и весь земной шар, вся планета зазвучали в музыке божественных сфер на своих истинных прекрасных мелодиях. И весь мир был преображен нашим совместным творением. Благодарю за внимание. Всего доброго. До новых встреч. И я тебя благодарю, Василиса, за сегодняшний познавательный, добрый информационный эфир, который поможет многим людям. И в конце я напомню, что сегодня было 5 февраля 2020 года, среда. Тема сегодняшнего живого эфира была «Азбучная истина явьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 1. От зачатия до 7 лет». В виртуальной студии находился Евгений Роденко, Василиса и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за ваши вопросы, за вашу помощь Народному славянскому радио. Увидимся, услышимся. Быть добру! Быть добрым. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.